Так мы продолжим наши лекции. Еще раз напомню вам, чтобы мы в лекции вчера с вами обсудили такие понятия, частично, вернее, затронули такие понятия, как карма, гьяна и йога. Карма, гьяна и йога. Карма — это значит предписанная деятельность. Гьяна — это философский поиск абсолютной истины. И йога — это, как правило, пранаяма или чакра йога. То, что сейчас мы с вами, вернее, в прошлом году обсуждали. Чакра йога — это чакровая система, помните, да? Как чакры влияют на наше определенное материальное качество, на наш ум. И поскольку живое существо здесь, в материальном мире, отождествляет себя с этим телом, и в первую очередь оно отождествляет себя со своим умом, интеллектом и грубым телом, через посредство ложного эго. Вы помните, да? И таким образом схема очень удивительная получалась. Если вы помните, мы с вами рассматривали через гуны. Казалось бы, гуна благости, не казалось бы, а на самом деле гуна благости считается самой могущественной. И она всегда побеждает гуну страсти и гуну невежества. Гуна невежества — самая слабая гуна, даже по своим энергетическим понятиям. Поток. Знаете, гуна благости — самый сильный ток. Гуна страсти — промежуточный ток. И самый низкий ток — это гуна невежества. Поэтому мы видим, что люди в гуне невежества менее активны, они как будто бы не хватает энергии, да, такие. Заторможенное мышление, действует все это вообще. И казалось бы, гуна благости должна всегда вверху стоять, но здесь в материальном мире очень удивительно все устроено. Поскольку, если вы помните, идет ум, потом идет интеллект, и над ним стоит ложное эго. Ложное эго, вы помните, да? И здесь получается так, что в материальном мире что ложное эго подчиняет себе гуну страсти и гуну благости. То есть гуна благости становится самой слабой, наоборот. Из-за чего? Из-за того, что живое существо со самими руководствуемся своей деятельностью ложным эго. Как только мы отбрасываем свое ложное эго, то есть свою самость, знаете, когда мы говорим, какой эгоист, все для себя притягивает, для своих чувств. Как только мы отбрасываем, мы начинаем действовать для чувств кого-то, так мы тут же резко меняемся. Да? Мы резко меняемся. В какую сторону? Можно сказать, в каких-то моментах в отрицательную сторону, в каких-то моментах в положительную. Мы думаем, он меня оскорбил. Теперь я с ним не буду разговаривать. Как называется? Обида. Правильно. Что такое обида? Гнев. Несомненно, гнев. Тонкое проявление гнева. И мы знаем, грубое проявление, любое, оно считается менее значимым, и тонкое проявление всегда более могущественное. Человек гневливый, грубо гневливый, он 15 минут покричал, там что-то там побил, поломал, через 20 минут он спокоен, все. Он опять в норме. Человек с обидой может всю жизнь оставаться. Всю жизнь и всю жизнь чинить все. Обидчику чинить козни, то есть мстить. Тонко ли, грубо, но он хочет мстить. Он желает, в уме постоянно эту обиду носит, желает, чтобы тому человеку что-то было плохо, радуется, злорадствует и так далее. То есть мы видим, что тонкие проявления гнева куда более серьезные, чем грубые. Поэтому вы наверняка в жизни замечали, что вспыльчивые люди тут проходят. Да? Такие вот. Там подерутся. И они там уже извиняются. Но люди вот такие, которые, как говорят, в тихом омуте, такие внутри, которые все внутри, они внешне не показывают, они считаются более опасными людьми. Поскольку они не управляют гневом, они просто его не выражают внешне. Он внутрь уходит и превращается в обиду. И так само ложное эго является причиной, по которой мы совершаем неправильные поступки. Не неправедные, а неправильные. И неправильные поступки их называются грехом. Неправильные. Что значит правильные? не по правилам, да? Право. Вот когда юристы, здесь есть юристы? Есть, видите? Что такое право? Закон. Право – это закон. И когда мы говорим православие, правоверный, правда. Помните, я вам рассказывал, что существует такая шакти-тантра. Шакти, если помните, это на санскрите языке энергия значит. Тантра – это значит объяснение определенное. И вся материальная природа и духовная природа рассматривается с позиции энергии и их трансформации. И поэтому ведическая школа называется Шакти Паринама Вада. Паринама значит трансформация, а Вада означает школа. Итак, Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Как энергии преобразуются, и одна превращается во что-то другое. И приводится пример, как молоко превращается в простоквашино. То есть как один объект может трансформироваться совершенно в другой объект. И так при определенном воздействии простоквашино может превратиться во что? Творог. Творог может превратиться во что? Сыр. Вот видите? И кажется, это совершенно разные субстанции. Сыр и молоко. Но все это молочные продукты. И их основа является молоко. Итак, Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Итак, ложное эго является причиной всех наших страданий. И когда мы говорим правильный или неправильный, право, в этой шатке тантре описывается, что любое действие должно совершаться по часовой стрелке. Вот мы часто наверняка в жизни вы слышали по часовой стрелке или правой рукой. Мы видим, что во всех древних культурах, во всех религиозных традициях правая рука она от Бога, а левая от кого? От нечисти какой-то. Ну, там, допустим, христианство и от дьявола, в мусульманстве там она нечистая рука и так далее. В буддизме она нечистая рука. И также в ведической системе левая рука нечистая считается. То есть о левой руке мы узнаем очень много. Практически все до одной традиции, древние медицины, все древние медицины считают левую руку нечистой. Почему? Кто помнит? Итак, правая сторона и левая. Правое полушарие, левое полушарие у нас есть, да? Правое ноздря, левое ноздря. Да, солнце, луна. Солнце, луна. Итак, эти принципы основаны на взаимосвязи двух противоположностей. Одна берет, другая что? Отдает. Какая берет? Левая. А отдает? Правая. Таким образом, совершать какие-то определенные оккультные действия, или так называемые сенсорные даже действия. Люди, занимающиеся этими вещами, знают, что левая рука определенным образом действует, и действует определенным правая рука. Так же, как определенное полушарие правое действует определенным образом и левое. Итак, если вы что-то вращаете по часовой стрелке, есть такая называемая спираль отдачи. То есть энергетическое завихрение происходит, и это отдача происходит. От вас это уходит туда, к какому-то объекту. Вы даете что-то правой рукой, а когда берете, можете взять левой. Иногда люди не замечают это. Итак, там описываются все так называемые обряды. Обряды, знаете, да? Движения, там, освещения, разные движения делают там, все возможно. Все это связано с энергиями, с определенными энергиями. Итак, когда мы говорим правильный поступок, это значит по солнцу. Правильный или слово правда. Поэтому это Шакти Тантра описывает, что все в мире, что благочестиво, имеет правостороннее вращение. Слева направо. Если вы рассмотрите любой положительный объект, любое положительное действие, то энергия этого действия будет всегда закручиваться слева направо. Как только мы начинаем делать что-то неправильно, это означает не вправо, да, против солнца. И смотрите, сура – это по солнцу, а асура – против солнца. Асура – против солнца. Итак, сура означает божественный, асура означает какой? Демонический. Демонический или против божественного. Итак, как только мы руководствуемся ложным эго, мы совершаем какие поступки? Правосторонние или левосторонние? И вот так и говорят, ходить куда? Налево. Вот налево ушел туда, загулял человек. Итак, ложное эго вынуждает живое существо совершать левосторонние поступки. Любой поступок, любая мысль, любое действие, которое сопряжено, в первую очередь, чтобы взять, то есть эксплуатация. Наше эго устроено так, что мы хотим эксплуатировать все и всех. И вся. Если что-то есть, то мы хотим это использовать для своих эгоистических целей и желаний. Все. Религии, взаимоотношения с противоположным полом, какие-то материальные объекты, состояние сознания, что угодно, мы все хотим в первую очередь наслаждаться. Если вы помните, все живые существа объединены здесь, в материальном мире, одним признаком. Все они хотят наслаждаться. Все до одного. И все пришли сюда только с одной целью. С какой? Наслаждаться. Как? Независимо. Независимо от чего? От Бога. Значит, независимо от правил. Мы не хотим принимать определенные правила. Нам не хочется по правилам действовать. Мы хотим действовать, как нам заблагорассудится. Итак, когда мы хотим действовать, как нам заблагорассудится, мы отвергаем правила. Это называется викарма. Когда мы также хотим наслаждаться, но по правилам, видим, что по правилам наслаждаться лучше, чем без правил, мы начинаем действовать на уровне кармы. Помните, да? Это карма. И когда мы хотим возвыситься вообще над всеми правилами и предписаниями, мы начинаем действовать как? Духовно. А карма. То есть совершать действия, которые не влекут за собой следствия. И причиной того, что у нас есть карма, является только одна субстанция. Наше эго. Наше эго. То есть наш эгоизм является причиной родственных страданий. Итак, три вещи описываются всей ведической литературой, и все эти объяснения про инопланетян, про разные измерения, как где кто живет, куда плевать, где строить туалет, где спать правильно. Туалет должен быть на расстоянии полета стрелы от кухни. И говорится, где Кали, туалет прямо рядом с кухней находится. И поэтому вся пища считается где Кали оскверненная в таких домах. Почему? Потому что продукты разложения, гниения и брожения привлекают кого? Тонкие сущности, которые все неблагоприятны. И поэтому, если вы увидите, то всегда обычно в квартирах современных туалет рядом. И в туалете никогда нельзя делать омовение. Но мы видим, тут унитаз, тут же. Почему? Потому что это не ведическая культура. То есть, что значит не ведическая? Не в знании. Веда означает знание. Нету знаний. Поэтому многие люди, несомненно, помните, я вчера читал вам, как один из мудрецов объясняет, что в век Кали очень много людей будут, даже правители государств будут подвержены влиянию того, духов и привидений на протяжении всей жизни. Со временем, может быть, кто-то из вас обучится, разовьет определенные способности, когда вы будете сразу видеть человека, у которого есть проблемы с тонкими сущностями. Сразу. Он себя ведет определенным образом. Ему кажется, что он ведет себя очень нормально, но он ведет себя очень определенным образом. То есть он ведет себя неадекватно. Знаете, да, что такое понятие неадекватности? То есть в норме человек ведет себя по-другому в такой ситуации. Этот человек ведет себя неадекватно. Неадекватно реагирует на определенные события, на определенные звуки, на определенные формы, определенные действия, даже собственные действия. Можно легко увидеть людей, которые внутри себя носят либо духов разных уровней. Рассказывал я вам, какие духи бывают. Их большая классификация этих духов. Либо определенные привидения, либо призраки и так далее, и так далее. Существует очень много разновидностей тонких сущностей. И на сегодняшний день мы можем с вами точно сказать, что большинство, то есть более 50% людей, которые с нами общаются, постоянно с ними находятся. Не в контакте, а внутри они живут в этом теле и влияют на его поведение, этого человека. И когда вы будете разговаривать с каким-нибудь шаманом, ну, каким-нибудь бурятский шаман есть, где-то якутский, ну, где есть шаманизм, шаманы, они, а поскольку породословные передаются, эти качества породословные, они видят это. они видят духов в человеке. То есть, как бы, такой определенный вид зрения, да, излучение определенное существует у человека, и он видит по окрасу, что он там движется, что-то у него, такие тонкие сущности, и они прямо внутри находятся человека. И тогда совершают определенные обряды, о чем мы говорили. То есть нужно умилостивить этих духов, чтобы они не беспокоили этого человека. Или иногда делают так, чтобы они покинули этого человека. То есть их надо так привлечь чем-то другим, чтобы они покинули. Это как, помните, в Библии. Сумасшедший человек там пришел к Христу, да, помните, на остров они приплыли, и он начал на него бросаться. И он сказал ему: «Эй, вы войдите в свиней», да, помните, да? И человек стал нормальным, а свиньи с ума сошли. И побежали, и бросились в пропасть. Он гнал духов. Поэтому эти все психические заболевания, такое неадекватное поведение, возбуждение такое чрезмерное, это, как правило, разновидности духов. Есть более сильные духи, могущественные духи, которых не просто так изгнать. Даже если человек ходит в церковь или что-то еще, они могут вообще никак не реагировать. Есть такие самые высшие, тонкие живые существа, их называют брама-ракшасы. Брама-ракшасы — это бывшие священнослужители, которые достигли очень высокого уровня продвинутости, но воспользовались этой продвинутостью ради корыстных целей. Они превращаются вот в этих могущественных духов, брама-ракшасов. И когда они входят в тело человека, человек практически почти ничем не может выгнать этих духов. Вот такую категорию духа. И всю жизнь живет с ним. То есть живет его жизнь, не свою жизнь. Живет жизнь этого брама-ракшаса. И брама-ракшас использует его тело для своих решений проблем. Потом, как правило, эти люди заканчивают суицидом. И он переходит, новое тело находит. И вы помните, как Вайшишта Пурана объясняет, какие тела в основном предназначены для вхождения этих низших сущностей. Безбожники в первую очередь. Люди нечистые, то есть единичные. Люди аморальные, заняты греховной деятельностью. И есть четыре корня греховной деятельности, о которых мы говорили. Это какие? Употребление одурманивающих веществ. Вы помните, мы с вами обсуждали, как Патанджали в Аюрведе. То есть тот, кто написал Аюрведу или дал миру Аюрведу, это Патанджали. Его считают инкарнацией Бога, ведической литературы. И Патанджали дает Аюрведу, где он объясняет, как одурманивающие вещества снимают вот эту кавачу, помните, да, броню. То есть у каждого человека есть вид энергии такой, который окружает наше тело. И этот вид энергии защищает нас от влияния разных сущностей. И как только человек выпивает немного алкоголя, Бог с ним, он что там поет песни, там гадости всякие говорит, это ерунда была. Дело в том, что он так себя ведет только из-за того, что у него снимается это вот как бы защита. Кавача в переводе с санскрита означает броня. Кавача. То есть шахти кавача называется. Или еще называют ее дехо шахти кавача. Телесная энергия брони, то есть как бы вот защитная. Как только человек выпивает алкоголь, она тут же ослабевает. Чем пьянее человек, тем у него меньше этой защиты. И тогда эти сущности начинают его атаковать. Почему? Поскольку все эти тонкие сущности, они заняты поисками вот таких тел. Почему? Потому что привидения хотят наслаждаться. Точно так же, это же бывшие живые существа. И они хотят контактировать с объектами чувств. Но поскольку у них нет органов чувств, есть сами чувства, тонкое тело, а органов чувств нету, поэтому они через органы чувств мы можем только контактировать. Да? Если я буду смотреть на картину, я не удовлетворюсь. Или там смотреть на еду, я не стану сытым. Ум. Пожалуйста, ум соприкасается, но я хочу быть сытым. Мне нужен язык, чтобы наслаждаться этой пищей. Чтобы получить язык, нужно получить грубое тело. Чтобы что-то трогать, обнимать кого-то, вступить в какие-то отношения, нужно грубое тело. Просто умом это мало. Никто не затворен умом. Все хотят непосредственно соединиться с объектами. И поэтому эти тонкие сущности ищут, то есть, как у собак ищут с утра до ночи еду и секс. Вот точно так же привидения ищут с утра до ночи, они думают, какое тело вселиться. Они постоянно атакуют людей, днем и ночью. Поэтому, если вы помните, ведическая культура устроена таким образом, что вы постоянно с утра и до вечера защищаетесь от тонких сущностей. С утра до вечера. Вы спите мало, то есть ставите брахма-курти. Почему? Потому что в этот период все привидения уходят. Это, знаете, как в сказках у Гоголя. Первый петух прокукарекал, и вся эта нечисть сразу хлынула. Есть определенное время, когда они не могут действовать. Но есть и время, когда они опять начинают действовать. Это когда возникает гуна страсти. В гуне благости им очень сложно действовать. Только самые могущественные эти привидения и духи действуют. Когда наступает время страсти, они очень легко действуют. Очень легко действуют. И уже гуна невежества и все остальное — это их время. После заката солнца — это их мир. После заката солнца — это их. И как человек спит определенным образом, в первую очередь он спит головой на восток. Это связано с так, что существует четыре стороны света. И шесть промежуточных сторон света. Значит, с этих сторон света идут разные потоки энергии. И если вы брахмаранхой или вот этой вот вишудха чакрой, теменем, спите на восток, то через вас проходит определенный вид энергии. Какой определенный вид энергии? Сатва. Через вас проходит сатва. И тогда на вас очень сложно повлиять, когда вы спите теменем на восток. Поэтому в йоге обязательно всех вот этих практиках люди спали теменем на восток. На запад, говорится, спать, это значит укорачивать свою жизнь. На юг вас будут атаковать демоны и призраки. И на север вы болезни получаете. Болезни. Если вы спите теменем на север. Итак, определенный сон. Значит, после того, как вы выспались, еще одна важная деталь. Ни в коем случае нельзя спать голым. Это запрещается. Поскольку эти тонкие сущности привлекаются телом живых существ. Поэтому, говорится, гениталии и анус всегда должны во сне быть закрыты. Прикрыты. И какими-то обветренными повязками, ну, неважно, там какие-то просторные штанишки или что-то еще должно быть. Если человек спит голым, вы знаете, что есть 9 врат, и эти живые существа не входят через уши или что-то. Как правило, самые низшие живые существа, они входят через самые такие отвратительные ворота, анус и гениталии. Это особо, поскольку духи, они на эти запахи, запахи фекалий, там, урины привлекают. То есть все это нечистое. Пот, дурной запах изо рта, зевают обязательно. Вот, допустим, вы можете видеть, люди в ведической культуре, когда они зевают, они прикрывают рот или они щелкают перед ртом, когда они зевают. Создается такой импульс. Для чего они так щелкают, когда зевают? Да, они от не демонов, духов. Демоны — это совсем другое. Эти духи. Эти духи. Или привидения. И человек зевается, значит, так. Нельзя ни в коем случае спать полностью обнаженным, то есть анус и гениталии должны быть прикрыты. Когда вы деваете, вы должны закрывать рот. Обязательно рукой или щелкать обычно. Ну, рукой. Вот, серьезно. Ты говоришь, почему рукой закрываете? Что это не культурно? Ну спросите, почему это не культурно? С какой культуры это вы вытащили? Но люди говорят, это не культурно. Показывать пальцем не культурно. Закрывать рот надо, потому что не закрывать рот не культурно. Язык показывать не культурно. Глаза косить не культурно. Если вы рассмотрите все эти предписания ведические, таким образом культура-то все подразумевают. Раз это культурно, то это пришло из ведических знаний. И Брихат Араньяка Пурана описывает эти приметы все. Как надо закрывать рот, как нужно уши, почему чистить, чтобы там серы не было, почему нельзя ходить, чтобы зубы были не чищены, обязательно. Почему? И есть еще такой момент. Говорится, люди века Кали так низко падут, есть такой диалог между одним мудрецом Нарадой и царем Прачиной. И он говорит, люди века Кали так низко падут, что даже перестанут полоскать рот после еды. То есть это все конец уже, значит. Уже ниже некуда для него было. Кто после еды получит рот из рот? Один-два после еды. Потом говорит, что люди так низко падут. Почему? Потому что ровно через 40 минут в вашем рту кислая среда щелочная появляется. Процесс окисления. И он тут же начинает привлекать его, вот это дыхание. Орган очень сильно привлекает уже. Ну, немножко может. Мята, говорится, мята, наоборот, это благоприятно. Мята сама — это благоприятно. Но в любом случае, даже после этой мяты, после самой этой жвачки, наступает окисление все равно. Потому что это все равно продукты. Продукты. Всегда рот нужно полоскать водой. Говорится, эти все сущности, для них вода что? Что помнить? огонь правильный. Для них вода – огонь. Поэтому все водой обрызгивали всегда. То есть там, знаете, статья, там отравляет воду все. Это все связано с этими сущностями. И все эти сущности влияют в первую очередь на нас что? Каким образом? Через что они влияют? Через наш ум. У нас появляются бредовые идеи в уме. Мы начинаем себя вести определенным образом. Вы знаете, люди слышат голоса, что-то выкрикивают, говорят с собой, так сами, знаете, и так далее. То есть очень много возможно. Контактеры разные, с той планетой. Все это признаки того, что человек находится под влиянием низших сущностей. Это четкие, явные признаки. И существует определенная классификация низших живых существ, которые могут приобретать форму тех живых существ, к которым вы больше всего привязаны. И описывается, что они могут прийти вам полностью в облике святого. Архангела, Гавриила, кого угодно. Они могут воссоздать полностью ментальную проекцию своего оппонента. То есть у вас в уме есть, что вы, от кого бы вы приняли. И у вас там есть такая форма. И поскольку они в тонком теле, они тут же снимают информацию, каким образом и к каким формам вы привязаны. И тут же, поскольку эта субстанция очень эластичная, тонкое тело, они тут же могут приобрести эту форму. И вы прямо можете перед собой увидеть такое прямо здесь. Святой, да, с крестом, говорит, я тебе говорю, иди убей там. Или давай кричи, или плюнь туда, там, и что-то еще. Давай садись, пиши, сейчас будем писать трактат. И вы начинаете писать какой-то трактат, такой сумасшедший очень. Что люди потом очень удивляются, думают, что у вас не в порядке с головой. Вы просто, у вас не в порядке, у вас в порядке с головой, у вас не в порядке с броней. Вот это шахти кавача, у вас слабая шахти кавача. Сила этой кавачи приходит при определенной практике. И ведическая культура в традициях своих, то есть в самой культуре так было устроено, что с детства человек находился в таких условиях, что его броня все время усиливалась. Он ел определенным образом, спал определенным образом. Он даже, может быть, не совсем знал об этом, что это там какой-то шахти, там что-то такое. Просто все так делали, и он так делал. С детства традиционно это было. Омовение, руки там, всякие звуки, звуковые вибрации, мантры читали. И традиции несли в себе все эти знания. На сегодняшний день мы видим, что, по крайней мере, сейчас мы с вами все выросли вне традиций. Никаких традиций не было в нашей семье. Никаких. Может быть, было традиционно в ухо кому-нибудь дать. Отец матери там, или мать там называла традиционно папу дурачком там, или кем-то. Но в основном в наших семьях нет никаких традиций. Абсолютно. Или, может быть, есть традиция на кладбище ездить там. Но это не традиция. Это определенные гуны, невежество. Традиция – это значит определенные законы, как на Кавказе. Помните, я вам рассказывал, на Кавказе почитают старших, особенно в горах. Любой старый человек, неважно, умный он или какой, если он дожил до определенного возраста, все его почитают. Вы должны слушать старших. Младший брат всегда почитает какого брата? Старшего. Старшую сестру все младшие дети называют как? Вот у бурят еще осталась в деревне – мама. Старшая сестра ее также называют мамой. И старшую сестру, и маму, и отца в деревнях бурят до сих пор называют на «вы». Никогда на «ты» не называют родную мать и родного отца. Никогда. Это все ведические остатки. Никогда никто не будет вытягивать ноги перед огнем. Никогда не будут плевать в огонь. Писать в воду, в ручей, бросать мусор. Почему? Они не знают, что просто это что? Традиция. Это грех. Это плохо. И люди знали. Но почему так делать? Они не так. Но они, у них есть вера. Им передали традиционно. Бабушки, дедушки, отец, матери, что так ни в коем случае нельзя делать. А урбанизация дала уничтожение всех знаний, всех традиций. То есть городское население сейчас практически ничего не знает. Куда там плевать, куда сморкаться, куда в туалет ходить, как это делать. И поэтому мы видим, что число психических отклонений, всевозможных маньяков разных, и состояний суицида и так далее, психозы, неврозы. И сейчас вы знаете эти кабинеты, как они называются, помощи, да, вот этой психологической, да, психологической помощи. Люди все очень нервные, неуравновешенные, сегодня у них одно настроение, то есть люди настроения, с ними очень сложно, с такими людьми настроение, неравно, неуравновешенно. Итак, ложное эго, вернемся, ложное эго является причиной, по которой мы совершаем поступки неправильные, то есть неправедные, значит безбожные поступки. И таким образом здесь все устроено в материальном мире, что все здесь движется по законам высшей силы. И как только мы знаем этого или не знаем, мы начинаем противостоять этой высшей силе, да? То есть закон, а за этим законом скрывается высшая сила. Как мы тут же вступаем в противоречие с этой высшей силой. Как только мы вступаем в противоречие, за это нам нужно дать наказание. То есть приходит наказание. Если вы противоречите какой-то власти, вас наказывают, сядь в тюрьму, расстреливают, что угодно с вами сделают. Вы нарушаете правила. Точно так же существуют законы природы. Законы природы, я думаю, на сегодняшний день все знают, что если вы будете что-то делать даже по природе не так, вы заболеете. Так? Можно привести много примеров, если вы будете что-то делать не так, вы заболеете. Будете есть не ту пищу, начнете есть, допустим, пищу, которую едят мухи, что с вами произойдет? Вы заболеете. Почему? Почему мухи едят и не болеют, а если я буду есть ту же пищу, я заболею? Почему? По каким-то законам она для меня что? Не предназначена. Как? Если мы рассмотрим кишечник хищника и кишечник травоядного, можем увидеть зубы, зубы какие. Как вы думаете, у человека, человек хищник или травоядный? Травоядный, по своей структуре, по своей крови. Почему же люди едят мясо? Как вы думаете? Привычка с времен похолодания. А как вы думаете, почему похолодало-то? Мы же с вами обсуждали, как описывают эти. Климат почему изменяется? Отхидаева. Люди совершают определенные поступки, отхидаевы, и получают реакции отхидаевика. То есть меняются климатические условия, меняется природа. Все знают, что экологические проблемы от деятельности чести. Белых, крыс, кошек, собак, коров. Откуда у нас экологические проблемы? Почему сейчас так было тепло, как вы думаете? Почему есть землетрясения и так далее? И сейчас, допустим, институты земной коры, там разные цены, точно знают. Ядерные испытания, химические испытания, заводы, полеты, пробивание этих озоновые дыры и так далее. Определенные еще плюс. Они увидели собственными глазами, по приборам, что города излучают определенный вид негативной психической энергии. И это очень пагубно влияет на атмосферу, то есть на экологию. То есть городское население, каждый из вместе излучает негативные психические виды энергии. Представляете, что творится? Таким образом, как вы думаете, почему климат меняется? Именно с этим связано. Климатические условия называются отхидаевика. Изменение природных явлений вследствие деятельности живых существ. Какой? Правильно или неправильно? Неправильно, на самом деле. Мороз, в тех местах, где должен быть ровный и мягкий климат, мороз может быть только в высокогорье. И мороз еще иногда бывает только в низинах. Почему? Куда меньше попадают солнечные лучи. А когда высоко, там определенная разряженность атмосферного воздуха. Разряженный воздух, поэтому там холодно. Не греет. Во всех наших местах должно быть тепло, ровный климат должен быть. Поэтому здесь находили мамонтов, там всех этих, тех, то есть живых существ, которые живут только в тропическом или субтропическом климате. Откуда они здесь были? И когда говорят, вот пошел ледник, от чего он пошел? Солнце начало светить вот так вот, и он пошел. Но почему солнце так начало светить? Земля накренилась, земная кора сдвинулась. Почему это все сдвигается? Почему действует? Веды говорят, от деятельности живых существ. От действий живых существ. И поэтому существуют четыре эпохи. Сатья, Трета, Двапара и Кали-юга. И деятельность живых существ постепенно приводит. И для каждого живого существа существует определенный... А почему, как вы думаете, ссылают на Колыму? Когда вы совершаете какое-то преступление, вас не в Крым отправляют. Почему Сибирь была всегда тюрьмой народов? Как вы думаете, из-за чего? Из-за климата. Несомненно, из-за климата, и этот климат влияет на определенные условия жизни. Вы страдаете. Из-за климата. Потом очень мало комфортных условий, потому что никто не хочет жить там, где холодно. Добровольно, если бы сейчас всем разрешили выбрать, где жить. Где бы вы жили? В Сибири или где-то в других местах? В Сибири никто бы не жил. Или у вас просто проблемы? с духами или с привидениями. Вы просто привязались. Дружба, да, привязались. Ну, так же, как к табаку. Конечно, бросить можно, конечно, лучше бы не курить, но хочется курить. Привязан. Итак, мы с вами обсуждали, что человек привязывается как к хорошему, так и привязывается к плохому. В равной степени. Как к хорошему, так и к плохому. Как устроены чувства человека? Они, их природа, привязываются. И поэтому мы видим, что человек может привязаться к негодяю и его расписывать как прекрасного человека. Только из-за привязанности. Атман он не отэджагад. Он наделяет его качествами, которыми он что, не обладает. Мы иногда так влюбляемся. Наделяем какими-то качествами объект нашей любви, но он, его никто так не видит, кроме нас. Понимаете, да? Любой, кто с ним общается, так его не видит, как мы. Почему? Потому что все беспристрастны к нему, страсть это что? Они не испытывают к нему полового влечения. И поэтому не наделяют его этими качествами. Как только мы испытываем пристрастие, страсть, гуна страсти, мы пристрастны. То есть мы хотим наслаждаться с этим объектом. И как результат этого наше ложное эго начинает влиять на наш разум и на наш ум и чувства. И мы тут же начинаем этот объект наделять чем? Божественной природой. Божественной, то есть мы симпатию начинаем проявлять, называется. Божественной природой. Как только этот объект нас не удовлетворит, то есть бросит нас, изменит нам или что-то еще, мы тут же его наделим. Сразу все, что ему дали, что сделаем? Заберем. Мгновенно заберем. И столько наговорим. А если мы культурные люди, мы не наговорим, мы ему это подумаем. Мы ему это не скажем, мы это ему подумаем. Что он такое? Итак, пристрастие является этой иллюзией, по которой мы наделяем объекты, которым испытываем определенные страстные чувства. Нам понравилась форма, тембр голоса, какие-то там, и мы хотим, либо чтобы эта женщина родила мне сына, либо я хочу родить от этого мужчины доченьку. Или я хочу быть с ним, он меня защищает. Всегда в итоге какой мотив? Эксплуатировать. Эксплуатировать для чьих чувств? Для своих. Я ищу объект, который я бы смогла или смог эксплуатировать для своих чувств. Это называется я руководствую часть. Ложный эго. Таким образом, моя жизнь будет в проблемах. Моя жизнь будет в проблемах. Почему? Шастра четко говорит, причиной всех страданий живых существ, причиной является что? Ложное эго. Итак, три сикханты. Сикханты это означает три истины, которые должен понять человек, прежде чем обратиться к самореализации. То есть самореализация это означает йоги. Йога, если вы помните, это духовная практика. Назовите любую религию, она ее, на санскрите бы мы ее назвали йога. То есть саму практику мы назвали бы йога, а философию мы бы назвали и саму эту культуру дхарма. Йога значит связь. Определенная деятельность, которая делает связь с Иисусом Христом, с Аллахом, с кем угодно. С Агни, Агни-йога, допустим, и все. То есть связь. Мы хотим связаться с объектом своего поклонения посредством определенной деятельности. Кем деятельность определена? Этим объектом. Если вы хотите со мной связаться, позвоните мне по телефону 03. Если вы будете 04 звонить по собственной прихоти, 09, там, он не с вами. Он вам сказал, не сказал. Я отвечаю только на 03. Понимаете, да? То есть, значит, все эти определенные системы определены кем? Самими объектами, с которыми вы хотите связаться. Самими объектами. Христианство. Мы не можем что-то заменить. Почему? Потому что это определено самим объектом. Вот так будете молиться, я услышу. Вот так будете жаждать, я услышу. Вот так будете любить, я услышу. Если не будете так любить, не будете так молиться, не будете так действовать, будете прелюбодейничать, лгать, уже свидетельствовать, убивать там, я вас не слышу. Все. Как только вы так будете делать, и делать ради меня, чтобы связаться со мной, я начну вас слушать. Что вы там говорите? Ну, может быть, я тебе помогу. Может быть, помогу. Итак, это называется йога. Итак, нужно узнать три истины, чтобы встать на путь йоги или вот этой связи. Как освободиться от страданий? Говорится, разумный человек в первую очередь определяется тем, что он не хочет страдать. Он понимает, что страдать – это невежество. Патанджали в йога-сутре говорит, если вы страдаете, значит вы невежа. Потому что страдать – это невежество. Поэтому разумный человек должен избавиться от всех видов страданий. От страданий, которые причиняет ему тело и собственный ум. От страданий, которые причиняют ему другие живые существа. И от страданий, которыми причиняет силы природы. Матрас паршасу там пияши тошно сухи доки даха. Агамупая на нитья там спитикшасу барата. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуна. Поэтому человеку нужно научиться действовать так, чтобы эти изменения его не беспокоили, то есть не причиняли ему страдания. Нужно научиться действовать так, чтобы эти страдания не причиняли беспокойства. Счастье и несчастье. Итак, живое существо не может действовать. Почему? Потому что оно на чувственной платформе находится. Итак, сиддханта. Слово сиддханта означает истина. Нужно понять, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Это первое, что нужно понять. И Вишну Пурана описывает слова Бога. Вот мы говорим Всевишну, Всевышний, Всевышний, Вишну. Итак, в русском языке осталось, говорится, все запорожские казаки, все украинцы раньше поклонялись Вышень, Вышень и Крышень. Сейчас есть очень много этих фактов, они были всегда, просто их скрывали, чтобы каким-то образом не побрататься с Индией случайно там или еще с кем-нибудь. Вышень и Крышень называли. Итак, там в этой Вишну Пуране описывается, один мудрец в своей медитации, он увидел Бога. Он спросил его, с какой целью ты создал этот материальный мир? И он ответил, ее там записано. Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы в него вошли глупые живые существа со своим стремлением чувственных наслаждений, чтобы они запутались в последствиях своих поступков, разочаровались и встали на путь возвращения назад, домой, Богу. То есть цель создания этого мира – причинить беспокойство живым существам, которые хотят понаслаждаться независимо. То есть создавать собственные законы какие-то и отвергать законы высшей силы, Всевышнего. И как говорится, нужно очень хорошо понять, что этот материальный мир не предназначен для наших наслаждений. И Шакти Тантра описывает, что в этом материальном мире тот, кто хочет личного счастья и думает, что он станет счастливым, самый последний глупец, он уготовил себе самые серьезные страдания. Как только человек отказывается от личного счастья, так тут же он его начинает получать. Так все устроено сейчас. Помните, как в сказках, да? Как только отказывается, все ему отдают. Как только он к этому стремляется, одни проблемы. Любую сказку возьмите, и будет везде так. Почему это? Откуда идет эта мудрость? Что если вы хотите что-то получить, вы ничего не получаете. Если вы что-то делаете, делаете это бескорыстно, без желания получить награду, вы получаете ее наоборот. Так устроен этот мир. И все проследили это движение. Все в прошлом и в настоящем. Итак, этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Шакти Тантра описывает, что суть Махамая и Гун – причинить беспокойство живому существу, которое руководствуется ложным эго. И эти беспокойства будут выражены в чем? В тройственных страданиях. Таким образом, что у меня проблемы со здоровьем, и это из-за этого я страдаю, что у меня проблемы с психикой, из-за этого я страдаю, из-за того, что меня кто-то другой там достает, всякие комары, мухи, бандиты и кто там еще, то, что все силы природы на меня обрушиваются, я катастрофически старею, все это результат чего? Моего ложного эго. Я совершаю поступки под влиянием ложного эго. И я буду рождаться. Каждый раз я буду рождаться здесь, пока не избавлюсь от поступков, которые я совершаю под влиянием ложного эго. До тех пор, пока я не начну совершать действия, которые называются акарма, я буду вынужден переселяться из одного тела в другое, из одной страны в другую, из одной вселенной в третью и так далее, из одной галактики в другую галактику. До тех пор, пока я не избавлюсь от этой тенденции стремиться к эгоистической цели. То есть я должен наслаждаться. И все устремлены к этому. Итак, следующее. Причиной всех страданий является ложное эго. Если вы начнете ворошить все учения, все писания, современные, какие угодно, вы наткнетесь на то, что этот мир не предназначен для наслаждения. Следующая причина всех страданий является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Шастра говорит, «Садвитхи прани падена пари прашнена силая». Обратись к истинному духовному учителю. Духовному учителю. Не какому-то учителю бокса, музыканту там или что-то, теннис, который играет, или учитель экономики, математики, физики. Духовный учитель. Обратись к духовному учителю. Садвитхи прани падена пари прашнена силая. Упадыкшианти пегянам дьянина сатва дарщина. Вопрошай его со смирением и служи ему. Ибо самореализованные души видят истину и могут дать тебе ее. Таким образом, смирение и служение приводит к тому, что человек может получить возможность служить духовному учителю и получить от него возможность увидеть истину. Ибо самореализованные личности видят истину. Поэтому ведическая литература наставляет каждого, кто достиг человеческой формы тело обратиться к духовному учителю. Как только живое существо осознало, что этот мир не предназначен для наслаждения, что причиной всех страданий является ложное эго, считается, что человек созрел для получения духовного учителя. Как это проявляется, что он это осознал? Он не хочет жить по-старому. Он ищет, как надо правильно действовать. Он понимает, что как только я делаю так, как я хочу, всегда одни проблемы. Как бы я о себе не думал, что я умный такой, вот я сейчас так сделаю. Я приобрел опыт. Также в Гите говорится, пройдя через многие рождения и смерти, мудрецы пришли к выводу, что нет кроме меня никого. И они безраздельно, с решимостью отдают себя преданному служению мне. Таким образом, люди, пройдя через многие рождения и смерти, занимались поиском, как же правильно действовать. И пришли к выводу, что надо действовать, как говорит кто? Бог. То есть, а Господь говорит через Писание. И в мире существует очень много Писаний. И каждое это Писание поднимает живое существо, возвышает его над ложным эго. Когда вы не руководствуетесь ложным эго, руководствуетесь высшими наставлениями. Пока вы слушаете маму, папу, какого-то другого человека, если вы видите, что это не духовная душа, то есть человек не осознал себя душой и не занят духовной жизнью, значит, в этом человеке существует четыре порока обусловленной души. Он в иллюзии, чувства его несовершенны, он ошибается и обманывает. Как вы можете слушать такого человека? Он не занят духовной практикой, он не знает, в чем цель жизни, он не знает о том, что он душа, он живет для продолжения рода. Если вы будете слушать такую личность, все, что вы будете делать, приведет вас к новой череде рождения и смерти и к новой череде тройственных страданий. Вот почему говорится, нужно слушать только осознавших себя душ и принимать то, что они говорят, поскольку они лишены четырех недостатков. Они не в иллюзии, они знают, что они не тело. А раз они не тело, они не собирают телесных богатств. Помните, да, как говорится? Не копите свои богатства на земле, копите свои богатства на небесах. Как копится богатство на небесах? Кто знает? Какие поступки? А какие правильные? Мы же все считаем, что мы правильно действуем. Вот сейчас любого ткнуть, все правильно будут действовать. Вот каждый считает, что он действует правильно. На секцию ходит, мамой живет, вот учится в институте, все. Правильно же? Это правильно? Но это правильно или нет? Определен, кем определено это, что это правильно? Да? Нигде я не находил. Что кармическая деятельность ведет человека к освобождению. Ваши родители достигли освобождения? Вот они точно так же делали, как вы. Они достигли освобождения? Они развили хорошие качества? Нет. Нет. Чем дальше, тем больше они негодяями становились. Вы не проследили это. Вы просто не проследили, потому что вы привязаны, пристрастны. И поэтому ваша мама самая красивая, папа ваш самый герой. Так ведь? Ну как? Моя мама лучше ваша? Итак, люди пристрастны, поэтому они привязываются. Что же получают люди? Они получают опыт. Какой? Какой опыт? Вот представим, что я старый, мне 90 лет. Жизненный опыт. Какой жизнь? Материальной жизни. Этот опыт следующей жизни, этот материальный опыт будет работать? Почему тогда? Какой смысл тогда в этой жизни будет? Если он ничего не дал? Какой смысл? Итак, мы слушаем всегда всех, и все эти люди, которых мы слушаем, они обусловлены. Они в иллюзии. Никто из них. Когда вы последний раз разговаривали с осознавшей себя душой? Летом кто это был? Просветленный из Индии. Хорошо. И что вы стали делать, то, что он вам сказал? Вы отбросили слова мамы, папы, ректора, проректора, президента страны и стали делать то, что он сказал? Нет, конечно. О, это невозможно. Потому что мы привязаны. Мы не можем так действовать, потому что мы привязаны к материальной жизни. И мы еще не осознаем, то есть вы еще не созрели для духовных наставлений. Вот почему, когда вы говорите, когда начнем, мы начнем только тогда, когда вы созреете. Потому что нужна зрелость. Что толку-то об этом говорить? Вот я разговаривал. Есть такой афоризм, и говорится, что глупец настолько же узнает мудрость и общаясь с мудрецом, насколько ложка узнает вкус каши, находясь всегда в каше. Как вы думаете, ложка знает вкус каши? Нет. Вот так же и глупый человек, несозревший человек, он может общаться с кем угодно, и ни толку никакого не будет. Вообще. Ничего. Он просто будет с ним фотографироваться, а потом всем показывать. Вот это я, и вот этот святой из Индии. Я всем буду рассказывать, я со святым из Индии разговаривал. Да, за руку здоровался. Мы можем что бы, вот он мне подарил часы. Но суть-то святого не в этом. Святой человек дарит что? Наставление. Он дает наставление, он дает указания. Слушайте. Кто-кто? Секта. А что такое секта? Нет, для чего мы здесь сидим? Мы изучаем науку. Мы изучаем науку. Как узнать? Вот как вы, а как вот вы узнаете, что надо к милиционеру обратиться? Вот представим, что у вас что-то произошло, и вы подбегаете, звоните в милицию. Откуда вы знаете, что вы набираете телефон милиции? А? У вас есть знание, что если вы позвоните по этому номеру, что вот этот милиционер, он в форме ходит, у него удостоверение, он вот занимает такую должность и так далее. Также и просветленные люди. Существует наука, по которой вы определяете. Если вы не знаете этой науки, вы всегда будете сбиты с толку. Ваш папа и мама будут гуру для вас. Но папа и мама такие же обычные люди, которые запутались в своей жизни и так далее. Может быть, они тоже вешаются и стреляются. Очень много мам, пап повешалось, очень много застрелилось, очень много сделали глупости людей. И когда мы начинаем говорить, как мы узнаем? Это означает, что мы просто не знаем, кто святой. Мы просто не знаем. Поэтому спрашиваем, как я узнаю, что это не секта? Как вот узнать, что это не секта? Нет, я не знаю, что это не секта. Да. Есть люди, человек, который несет знания. Какие-то, нет. И может привлечь очень много людей. Мы должны говорить об определенных знаниях. Определенных, да. Может привлечь к себе очень много людей. Несомненно. Если люди не будут знать, что это не секта, да. Но тем не менее, эти люди, они сильно стремятся к одной, это даже очень сильно. Есть такой Веданта Сутри афоризм. Если человек сам хочет обмануться, всегда приходит обманщик и обманывает. Таким образом, я еще раз говорю, причиной всех страданий является что? Мы сейчас только это обсуждаем. Ложное эго. Если вы ищете такого человека, который удовлетворит ваше ложное эго, что произойдет? Вот вы, допустим, нашли святого, через которого вы хотите удовлетворить свои амбиции. Что произойдет с вами? Все же очень просто. Я сказал эту важную вещь, что причиной всех наших страданий является что? Ложное эго. То есть мы святых ищем в соответствии со своим ложным эго. Если он мне нравится, вот он мне подходит, значит он какой? Святой, хороший, несомненно. Симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути самоосознания. Бхагавад-гита есть этот афоризм. Итак, мы еще раз вернемся, мы немножко отклонились. Еще раз хочу вас как бы сконцентрировать ваше внимание, чтобы лишних вопросов не возникало у вас. Причина всех наших ошибок. Почему живое существо ошибается? Вот сейчас девушка сказала, вот ошибся, он не того выбрал, все хорошие у него идеи были, а потом раз и суицид. Почему он ошибся? Ошибки, признаки какой души? Обусловлен. Чем же он обусловлен? Ложное эго. Обусловлено ложным эго. И обуславливается через ложное эго гунами материальной природы. Таким образом, мы никогда не ищем того, кто нам нравится. И поэтому говорится, что в соответствии с Писанием, то есть люди, не обусловленные жизнью, оставляют нам Писание. Библия же. Это не обусловленное Писание, они указываются в ведах, что Иисус Христос – освобожденная личность. Там было написано, где Он родился, как. И Евангелие описывает, что все в мире знали, во всех Писаниях, мировых, было указано, что Иисус Христос – освобожденная личность. И вы все знаете, да? В Вифлееме потянулись караваны. С востока китайцы пошли, японцы пошли, отсюда русские пошли, оттуда пошли, индусы пошли. Все пошли увидеть кого? Мессия. Мессия. И сам Масихи. Все будут звать меня Иисус Мессия, помните, да? Мессию. Потому что в их писаниях, они не спрашивали у мамы, у папы, он что там, кто там. Они не спрашивали ни у кого президента страны, у Ирода никто не спрашивал, пришли евреи, спросили у Ирода. Ирод, как там, кто у нас Мессия? Ирод сказал бы, я. Все вы поверили. Они не хотели обмануться, поэтому они прибегли к авторитету чего? Писаний. Древних писаний. Они прибегли к авторитету древних писаний, авторитетных писаний. Таким образом, мы должны с вами, мы уже разбирали. Сейчас этот вопрос возник, потому что мы говорили, что много пришло каких людей? Новых. Мы с вами говорили, что сампрадая. Этот вопрос возник из-за того, что вы в прошлом году не слушали. Я объяснял, как человек находит авторитетное писание. Как узнать, что это авторитетный гуру. Как он должен себя вести. Кто, что, чего. Все должно быть. Поведение, речь, действия. Еще плюс что? Сампрадая. Он должен принадлежать к авторитетной цепи учителей. Вот Махариши Арабинда, слышали? Махариши Йоги. Он прозрел в тюрьме. У него не было духовного учителя, никого. Он в тюрьме просветлел. И начал создавать свои учения. С позиции вет его надо отвергнуть. Полностью. Вот он сидел в тюрьме, ему там, знаете, есть такой писатель, Золженира написал. Слышали? Даниил Андреев. Вот он сидел в тюрьме 25 лет, и у него тоже стукнулось там что-то в голове. И он написал книгу «Роза мира». Там разные уровни, там людей, подземные, государства и так далее. В ведической концепции отвергло бы сразу. Я отвергаю всегда такие вещи. То есть человек должен быть посвящен кем-то. Тот, кто его посвящает, должен принадлежать к цепи ученической. Это называется парампара. Это цепь учителей. И вся эта цепь называется сампрадая. И говорится, во Вселенной, не значит на нашей Земле, во Вселенной, существует четыре сампрадая. Сампрадая это означает четыре неоскверненных источника ведического знания. То есть Кали-юга закончится, а сампрадая будут существовать. Все демонами станут, а сампрадая все равно будут существовать. И описывается их местонахождение, этих учителей. Когда они иногда приходят сюда, иногда они, когда здесь проблемы, уходят куда? В другом. Гималайя. Батарикаша. Они переходят на другой уровень пространства. Если вы помните, я в лекциях, если кто-то слушал кассеты, я это объяснял. Что они переходят на другой уровень пространства. Есть такое место. Текина Ачалам, или то, что называют частью Шамбалы. Она находится на другом уровне пространства, поэтому вы не можете сейчас выйти. Вы хоть что избородите на вертолетах, на самолетах, вы не увидите. Потому что вы должны перейти в другое что? Измерение. И она существует реально. Ее видели миллионы людей, видели миллионы паломников. Но когда вы приходите туда что-то снимать или что-то делать, поскольку вы не знаете, как перейти в другое измерение, и не переходите в другое измерение, и ничего не видите. Огромная цивилизация в Гималаях находится. Огромные города, красивейшие центры. Но вы приходите, и там снег. Ничего нет. что вы не можете сюда проникнуть. Рерихи описывали это. Николай Рерих посвятил этому почти практически всю часть своей жизни. Буддийские паломники постоянно ходят с Текинаачином. Текинаачином сейчас находится Шукадева Гусвами, который дал Шримад Бхагаватам. Вьясадева живет в Бадарикашине. Гаутама находится в части Гималаев. Гаутама, которому сейчас, только по последним подсчетам, 15 тысяч лет, он в одном теле живет. Он живет на другом уровне пространства, в районе Украины. Канада живет в районе Азербайджана. Гималаи огромные. Но мы их не видим. Саяна – это Гималаи. Шаяна – это часть Гималаев. Кавказ – это часть Гималаев. Но почему мы не видим, как они соединены? Мы видим все разные. Таковы наши чувства. Так мы воспринимаем время и пространство. Мы определенная часть населения. Что-то нам видеть дозволено, а что-то не позволено. Это знаете, как раньше вы приезжаете в какую-то страну, или иностранцы приезжали в Советский Союз, и им на автобусах ездили, показывали только то, что можно, а что нельзя, им не показывали. Итак, в этом мире есть куча правительств разных уровней, и они точно так же заведуют тем, что вам можно видеть и что нельзя. Почему? Нет. Да, потому что люди будут себя определенным образом вести. Дабы не беспокоить умы невежд. Говорится, мудрые не беспокоят невежд. Ни в коем случае нельзя беспокоить невежественных людей. У них начинаются проблемы. Если вы что-то раскрываете для них, у них проблемы. Помните, я вам рассказывал историю про Кассандру? Все слышали. Кроме меня, я не буду повторять. Итак, мы продолжим. Ложное эго является причиной всех страданий. Все страдания, которые мы получаем. Что мы обманулись, не того святого выбрали. Потому что критерием выбора не была авторитетная личность и не были авторитетные какие-то признаки. Мы выбрали себя за эталон. Мы смерили его своей линейкой, своей личной. А почему мы говорим о каком-то человеке? Это хороший человек. Но я могу найти 100 человек, которые я считаю подлецом. Так ли? И можем найти с этой стороны 100 человек, которые считают его святым. Так он кто? Как мы узнаем? Поэтому есть такое понятие анализ, научный анализ. И в духовной жизни точно так же есть анализ. Как вы узнаете, здоровый человек или больной? На эмоциях? Или возьмете кровь, мочу, кал, там, желудочный сок, пункцию мозга, спинного и так далее. Все возьмете, срезы разные сделайте, проанализируйте, скажете, да, у нас все нормально, хороший, здоровый человек, все в норме. Да? Но с виду он больной. Таким образом, научно мы можем точно понять, больны мы или здоровы, что с нами происходит. Есть наука. Какая современная наука? И точно так же есть какая наука? Есть грубая материальная наука, есть тонкая материальная наука, и есть какая наука? Духовная. Наука духовного измерения называется. Вот это Шакти Паринама Вада, это школа. Как мы должны определять, кто святой, как себя ведет, что делает, как говорит, что ест, куда ходит, чем занимается. Как вы можете увидеть, кто на самом деле перед вами? Есть очень много признаков, по которым определяется, кто такой человек, кто перед вами находится, кто говорит, о чем говорит, откуда это взял. Так ли это? Мы можем искать. Я очень долго сам разбирался в этих вещах. Научно разбирался. Не так просто. У меня слишком много образования было, мне всегда было сказать «нет» в первую очередь, чем «да». Я мог «да» сказать, только если я точно доковырялся до сути. И то я так говорю. Ну да. Я так не говорю «да». Ну да. Я еще оставлял сомнения. Но на сегодняшний день я говорю «да», утвердительно. Утвердительно? Что? Ни в коем случае. Знание должно быть. Знаете, маленький ребенок змею увидит, и он думает «ой, какая славная!» Да? Он руководствуется чем? Чувствами. И что, если он ее сейчас возьмет, эту змею? Что произойдет? Вот чувство. Такая хорошенькая, двигается, червячок большой такой. Что произойдет? Смерть. Как? Чтобы он правильно относился, нужно дать ему знание. Что это такое? И у него сразу же изменилось к этому что? Отношения и чувства изменились. Теперь он смотрит с позиции разума на змею. Может быть, она симпатичная, но очень ядовитая. И она меня укусит, и я умру. Также это все, сигаретная пачка, может быть, пачка сигарет очень симпатичная. Очень симпатичная. Вы видели, какая симпатичная? Я иногда смотрю, просто хочется взять, поиграть. Такие пачки. А бутылки какие? Вообще запрели. Молоко бы в таких выпускали. Видите? Весь яд очень здесь за нектар дается. Такова природа материального мира. Мы с вами обсуждали это. Это описывается в шахте. Что в материальном мире весь яд выдается за что? За нектар. А нектар за яд. Молоко вредно, молоко казеин, там то вредно. Говорить правду вредно, не вступать в половые отношения вредно, не есть мясо вредно, не лгать вредно, не красть вредно. Ничего, иногда можно и украсть, иногда можно и солгать, иногда можно и там что-то. Все в материальном мире искажено. И с каждым, с каждой эпохой искажение что? Увеличивается. Чем дальше, ты знаешь, как вот на винтовке. Если мушка чуть-чуть сбита, вы еще можете на близкое расстояние попадать в десятку. Но чем дальше мишень будет отъезжать, тем отклонение будет что? Явным, да. И когда оно на дальнее расстояние, вообще молоко, все ушло. Даже в мишень вы не попадаете, даже в саму эту мишень, в сам круг не попадете. Но когда это близко, вы еще попадаете. Точно так же и в нашем сознании. Какое-то отклонение, что-то такое материальное у нас здорово получается. Но чем дальше нас утаскивать, тонкое материальное мы уже раз видим косой. В духовном вообще мимо. Ничего не соображает в духовном отношении. Потому что слишком для него это далекое понимание. Далекое, что такое духовная жизнь. Итак, причиной наших страданий является ложное эго. Так говорится в шастрах. Еще раз хотел бы я попросить тех, кто не согласен, написать письмо Весадеве в Гималайи, который записал всю ведическую литературу. Я говорю вам только то, что я изучил по шастрам, ничего не прибавляю своего. Объясняю вам, адаптирую. Еще раз вас хочу попросить, просто слушайте. Эмоции потом. И все эмоции где-то берут. Он там где-то под рекашками уже. Прошлые два пара юги, он там сидит где-то. Его видел Рамануджа, описывается также. Это 900 лет назад жил один человек, он пришел под рекашем и стал поклоняться Весадеве. И Весадева появился перед ним. И он получил у него посвящение. Есть описание. И Вайшнава Пуран также предсказывает, что будет такой человек. И многие люди, они будут видеть Весадеву. Получается, общение с ним, которые достигли очень высокого уровня сознания. Так же, как инопланетяне. Не все люди могут общаться с инопланетянами. Не со всеми они хотят общаться. Им нужен определенный компонент, определенный комплекс, психический, там, нравственный, так. То есть с определенными людьми они только вступают в контакт. Поэтому здесь вот вы сидите, почти ни с кем не вступали в контакт. Вы не были на зарелках, ничего не летали, может быть, где-то во сне что-то видели или в кино. Почему вас никто не забирает? Это у вас определенно, вы не подходите. Вы просто не подходите. Поэтому определенных людей ищут. Точно так же в духовной жизни определенные люди. В тонкой материальной жизни на определенных людей оказывается воздействие. Помните, когда какой-нибудь гипнотизер проводит какие-то вот свои концерты, то не все люди, оказывается, попадают в это влияние. Были хоть раз в жизни концерты такие? Я был очень много раз. Я в свое время экспериментировал. Ну ничего, нормально. А люди о себе очень такого мнения, что они думают, что мы не попадаем под влияние, но они там и пляшут, и танцуют, что-то не делают. И от опоры идет. Там обычно такая, либо руки держать надо, либо за спиной, там, на счет 10. Кто не сможет разомкнуть руки, выйти на сцену, предлагают. Это значит, или там не так, ну, допустим, человек 20, сидит там человек 30, человек 20 не могут разжать руки. Все. Это означает их шатки калачества слабые. Все. Они вышли, потому что они сами не смогут разжать. Поэтому они выходят, у них страх, они выходят. И он говорит, ничего, сейчас я скажу раз, два, три, и вы размер. Щелкнет, вы размер. Раз, два, три. Они раз. И он говорит, вы на пляже тут же спать. Они раз. И начинается над ними. Люди, у них очень слабая вот эта шакти-кавач. Поэтому они попадают под влияние более мощной психической энергии. Также вся остальная среда. Чистые, менее чистые, оскверненные. Если вы осквернены, вас не подпустят близко. Никак, ни сенсорно, ни экстрасенсорно, никак. Вы не сможете подойти к этому. Такова защита. Такова энергия. Как мы, как бы мы ни хотели жить в воде, мы просто не можем, да? Только с аквалангом. Но акваланг надо менять, конечно. Но естественно мы в воде жить не сможем. Хотя любой человек может брать воздух из воды. И есть йога, определенная йога, как вы можете жить под водой 10 тысяч лет. Без всяких аквалангов дышать прямо в воде. И очень много мудрецов они медитировали. Байкал описывается в Скандапуране, Байкал, что там жили Вишая или шаманы. На самом деле на санскрите называется саман. То есть йоги, которые жили под водой, сидели и медитировали под водой. Вы знаете, сердечная мышца останавливается, да? Сердце не бьется, кровообращение и прана только циркулирует. Вам не нужно воздух, вы просто на жизненной автономии. И этот прана берется, поскольку вода мощный резервуар праны, то вы просто сидите, и эта прана через кожу у вас входит. Вам не надо дышать. 10 тысяч лет они сидят. Сидели здесь, на Байкале. Это очень святое место, его описывают, оно также описывается в Махабхарате, Байкал. Немножко по-другому называется. Итак, мы с вами... Сейчас я начну немного опять отошли мы в другую область. Но я думаю, все равно интересно, может, было еще раз послушать. Мы говорили о карме, о гьяне и о йоге. То есть о тех практиках, к которым мы прибегаем, или в тех религиозных системах. Кто-то обращается к колдунам, кто-то к каким-то старухам-повитухам. А кто обращается в Минздрав, кто обращается в Министерство юстиции, кто-то где-то ищет всегда защиту и кому-то поклоняется. Что значит поклоняется? У кого-то ищет прибежище, и поэтому он преклоняется. Мы преклоняемся перед нашей армией, мы преклоняемся перед правовыми органами или там что-то еще. Всегда кто-то где-то как-то ищет защиты. Как же защититься? И все люди прибегают к религии. Говорится, у последней черты всегда человек начинает вспоминать о Боге. Да? Помните, да, песня такая есть? Или есть такая поговорка, в окопе нет атеистов. Есть такая поговорка, когда вы сидите в окопе, у вас сразу про Бога думаете. На всякий случай креститесь там или что-то, что как, молится. Итак, само это качество, предаваться Богу, существует, говорится, у всех живых существ. Об этом говорится в Ведах. Нету ни одного демона, ни одного живого существа, которое не имеет этого природного качества обращаться в каких-то определенных ситуациях к Богу. На всякий случай даже. Ни одного нет. И мы с вами, помните, я вам читал все великие ученые о Боге. Ленин, Маркс, то есть те, кто его полностью отвергали, что они говорили о Боге. Помните, да, цитаты прямо из их дневника? То есть говорится, что все люди на самом деле, все 100% верующие. Просто они еще иногда об этом что? Сами не знают, да. Они не проанализировали собственное поведение. Что было много ситуаций, когда они о Господи, помоги. Или что-то там внутри там. Было много тысяч ситуаций, когда человек так себя ведет. Но просто он потом забывает об этом и не анализировал это. Что естественная склонность как-то молиться, предаваться Богу существует у каждого живого существа. Говорится, что даже демоны в критических ситуациях начинают обращаться. То есть в самой критической ситуации. И если вы помните, есть объяснение, как узнать, благочестивый человек или греховный. Говорится, греховный человек, когда приходят трудности, он совершает самоубийство. А благочестивый что делает? Он предается Богу, то есть он начинает служить Богу. Все отбрасывает и начинает служить Богу. Уходит там, раньше вот люди в монастырь уходили, там девушки, там мужчины молодые. То есть полностью, когда проблемы уже, они не стрелялись, не вешались. И Веда говорит, и как узнать, благочестивый человек или греховный? Греховный человек от проблем лезет в петлю или стреляет или что-то. Благочестивый человек в такой же самой ситуации просто целиком посвящает себя служению Богу. Это означает, что в нем благочестие существует. И в этой ситуации он начинает обращаться к тому, кому надо. Итак, на сегодня с вами поговорим о бхакти. Итак, карма – это действие. Гьяна – философские спекуляции или философское поиск истины. Йога – это медитация. Медитация. Если вы помните, что такое йога, мы тоже с вами в прошлом году. Яма, не яма, да? Правила и запреты. Яма, не яма. Называется. Дальше идет асана, позы определенные, как правильно сидеть, как куда ногу закидывать, как руки складывать, знаете, помните. Йоги слышали, может, как руки держать, она там все такое, позвоночник, как ноги там, лотос, поза, павлина, там их все учится. Потом идет следующее. Пранаяма, помните, дыхательное упражнение. Потом идет супа, пратягара, харана, кьяна и самадхи. Аштанга-йога называется. Аштанга-йога. Ашта означает 8, анга означает ступень. Аштанга, значит, восьмиступенчатая йога, то есть вы поэтапно. И все начинается с яма-ньяма. Запреты и обязанности. Запреты и обязанности. Что нельзя? Ни в коем случае йог не должен есть мясо. Ни в каких пропорциях. Как он к этому подойдет, неважно. Есть религии, которые постепенно отучают. Из жизни в жизнь отучают. Есть система, которую всю жизнь вы должны положить, чтобы прекратить есть мясо. Но есть люди, которые только им, они очень квалифицированы. Они сразу это понимают. Сразу. Один человек, допустим, вы видели, бросает курить сколько? 5 лет, 10 лет. А другой только все. Вот точно так же здесь. Это связано с шубха-карма называется. Шубха означает хороший. Шубха-карма, хорошая карма. То есть в прошлом человек совершал пунью, благочестивые поступки, и вследствие этого получил очень высокий коэффициент интеллектуальной деятельности. Интеллектуал, то есть он быстро понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Вот, допустим, сейчас здесь из нас наверняка кто-то курит. Но он знает, что это вредно. Почему же он делает? Это называется папа, грех выпускает его. Он привязан. Хотя знает, что это дурная привычка, это плохо и так далее. Но человек курит. Или там кто-то еще что-то делает, наркотики употребляет. Он тоже знает, ну, балдеж, ну там. Но он знает, чем это оборачивается. И что-то очень много у нас разных проблем. И мы не можем, может быть, некоторые не могут с ними разрешить. Это папа. И поэтому тапа означает татракапа, то есть избавление от греха. Поэтому, когда вы накладываете на себя какие-то ограничения, ваши греховные реакции сгорают, и у вас волевой рубеж опять увеличивается, и способность мышления усиливается. Вы, может быть, даже слышали, я не знаю, как сейчас, раньше студенты перед сессией всегда голодали. Раньше. Помните, да, Лидия Федоровна? Это было, прямо это был закон. Я еще когда был студентом, у нас был закон. Если хочешь хорошо выучить, все это выизубрить и хорошо стать, ты должен где-то вот эту неделю перед экзаменами голодать. Обычно мы там раз в три дня, даже воду не пили, раз в три дня делали сахар, полстакана сахара и полстакана воды. Все это размешивалось, и такая вот каша, и вот эту кашу, бум, и три дня вы не едите. Глюкоза, чтобы печень хорошо функционировала, чтобы... И когда человек голодает, его чувства все, способность восприятия, все что? Обостряются, да, правильно, обостряются. Почему? Потому что так устроено в природе, что тапасия сжигает плохую карму. Плохую карму, то есть ограничение чувств, языка. Говорится, самый наслаждающийся орган тела – это язык. Самый наслаждающийся, самый неукротимый, поэтому... Вся практика йоги начинается с упрощения языка. И поэтому говорят, вы должны стать тем вегетарианцем. Да. Это первый путь к состраданию. Вы становитесь вегетарианцем не из-за того, что у вас печень заболит или почки, там, желудок, что-то с вами станет. И состраданием к живым существам. Вы не хотите вмешиваться в процессы кармы определенного семантического ряда живых существ. Это животные. Есть семантический ряд. Поскольку человек предназначен для еды какой-то. Вегетарианская, у него такие зубы, такой кишечник. Если вы говорите, вам холодно или что-то, нет. Если вас переместить в Африку, вы будете есть мясо все равно. Там жарко. Почему вы будете есть мясо? Вот сейчас говорят, это из-за того, что холодно, мы едим мясо. Но и у вас, если теплое место, вы тоже будете есть мясо. Что вы привязаны? Таков вид вашего сознания. Называется анума. Вы будете есть мясо. Папа, грех. Когда человек становится греховным, он пускается в гуну невежества. Гуна невежества выражается в уме. Первая трансформация ума – язык, а вторая – гениталии. Таким образом, у вас будут определенные сексуальные проблемы, и у вас будут определенные пупырышки. Помните, я рассказывал, как язык разделен на 6 вкусовых качеств, и там есть пупырышечки. Ничего не будет успокаивать ваш так ум, как только пища в тамагуне. Таким образом, вы без мяса не сможете обойтись, потому что вы в тамагуне. Ваш ум в гуне невежества, поэтому ваш язык будет воспринимать сосками только пищу, которая что? Находится в гуне невежества. Если ваш ум в гуне страсти, у вас пупырышки будут реагировать только на гуну страсти, на пищу страсти. Пряная, слишком соленая, острая и так далее, и так далее. Горячая, знаете, есть люди такой, пьют такой горячий, вообще ужас. Или наоборот, очень холодные любят, прямо со льдом. Это все страсть. Если вы в гуне благости, то у вас пупырышки также распределяются. Но от того, в какой гуне вы будете, зависит от вашего интеллекта. Зависит от вашего разума. Не от ума и не от чувств. зависит от вашего разума. Если вы культивируете разум, то разум берет под контроль ум и чувства. Что такое культивировать разум? Это значит исполнить разум знания. Вы начинаете действовать в знании. А действовать в знании – это тапасия, потому что чувства хотят одного, а разум говорит, что этого нельзя делать, потому что это неблагоприятно для тебя впоследствии. Таким образом, чувство – это когда вы не думаете, что будет потом. Вас интересует только то, что будет сейчас. Если сейчас хорошо, чихать мне, что там будет за это потом. Это означает, вы находитесь на уровне чувств. Сентименталист. Сентл – это чувство, ментл – это ум. Вы сентиментальны. И, как правило, говорится, очень сентиментальны кто? Дети, старики и женщины. Они очень сентиментальны. Всегда все на уровне чувств. То есть, они не способны мыслить в категориях будущего. К чему это приведет? И они начинают обманывать себя, что в будущем будет все здорово. Но все превращается в яд. Весь нектар может превратиться в яд. И поэтому говорится, что человек должен обратиться к духовной жизни. Неважно, в какой гуне он находится, в невежестве, в страсти или в благости. Он должен начать культивировать разум, то есть знания получать. Как правильно действовать? Как правильно действовать? И должен применить это знание в своей жизни. И посмотреть, работает ли это или нет. Если я вот так сделал и получил этот результат, значит это работает. Теперь у меня есть знание и есть теперь вера в это знание. Так ведь? Если я это попробовал и это получилось, у меня теперь есть знание, что так надо делать. И у меня еще плюс есть теперь в это что? Вера. Итак, моя вера основана на чем? На знании. И вот когда меня спрашивают, а вы-то почему верите? Потому что я попробовал это в своей жизни. 12 лет. 12 лет ежедневно. С утра до ночи. Я попробовал, и моя вера непоколебима на сегодняшний день. Потому что я знаю, что это работает. Все работает идеально. И если есть какие-то недочеты, то только по причине моего. Только в этом виновато мое ложное эго. Что где-то в какой-то момент я себя не заставил. Я знал, что так надо делать. Ну где-то. И потом, да, и потом результат тоже был такой. Но я уже не говорю, видимо, там ничего не работает, они меня обманули. Нет. Просто я руководствовался ложным эго. В этой идеальной деятельности я руководствовался ложным эго и получил результат в соответствии с тем, насколько я действовал в этом знании, настолько я обогатился. Сколько раз я отклонился, настолько меньший объем получился этого знания. Допустим, из 100% того, что я должен был получить, я, представим, получил 80. 20 все-таки зацепило ложное эго. 20 зацепило ложное эго. Потому что, говорится, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность в этом мире сопровождается недостатками. Это говорится в шастрах. То есть никто не может здесь действовать со 100% КПД, безупречно. Почему? Потому что мир этот что? Несовершенен. Несовершенен. Материальный мир несовершенен. Итак, карма, гьяна и йога, и бхакти. Почему мы заговорили о бхакти? Почему я не уделил столько много времени сейчас, в этом году, на карму, гьяну, йогу? Поскольку мы о ней говорили когда? В прошлом году. Все эти инопланетяне, о которых я вам рассказывал, и возможные там эти энергетические кольца, многомерность пространства и все остальное, все это было в гьяне. Потом, когда я вам рассказывал разные йоги, о том, о сём, пятом, десятом, когда вы пытались что-то там постить или что-то, все это было в карме. Йога. Йогой сейчас, я не знаю, будете вы заниматься пранаяной, дышать носом там. Йога не предназначена для этой эпохи. Говорится, бхакти-йога во все времена стоит самой главной. Почему? Потому что там есть определенный мотив, отсутствие мотива. То есть вы стремитесь уйти от него навсегда. Мукта. То есть я хочу вообще вырваться из круговорота рождения смерти и уйти назад в духовный мир. Этим определяется бхакти. Карма, гьяна и йога оставляют живое существо в материальном мире. Поэтому в соответствии с этими желаниями существуют разные писания и разные религии. Разные писания, практики, которые позволяют реализовать человеку карму, разочароваться в ней через много жизней и перейти к чему? К гьяне или к йоге. От йоги к гьяне или наоборот от гьяны к йоге. И в итоге весь это, все это разочарование, как он говорит, чтобы живое существо запуталось в последствиях своей деятельности, разочаровалась и встала на путь возвращения. Это означает, что если сколько бы мы здесь ни крутились, нам придется разочароваться. И в Бхагавад-гите есть такой стих, где говорится, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Все. Итак, причина, по которой можно получить бхакти. Слово бхакти, бхакти, но ха вот она не читается. Бхакти означает любовь и преданность. Бхакти шакти. Энергия любви и преданности. Поскольку все на самом деле является энергиями. Любое наше чувство, все это энергия. Даже наше тело это определенная комбинация энергии. Бхакти, любовь и преданность. Бхакти йога означает связь, любовная связь через преданность или через любовь. Связаться через посредством энергии любви и преданности. С кем? С абсолютом. С абсолютом. Пара Брахма означает абсолютная истина, переводится. Не Бог. Слово Бог переводится, на санскрите звучит как Бхагаван. Бог Аван. Поэтому слово Бог, даже в русском языке, это санскритский корень имеющий. Бхаг Аван. Тот, кто обладает шестью достояниями. Всей силой, всей славой, всей красотой, всем знанием, всем отречением. Итак, причиной бхакти является беспричинная милость бхакти. То есть человека, который сам испытывает преданность по отношению к Богу. И занят определенной деятельностью. Йога означает практика. Практика. И йога описывается в единственном трактате, описаны все йоги, которые являются авторитетными. Этот трактат называется «Йога-сутра». Эту йога-сутру написал только единственный человек на нашей земле – Патанджали. Йога-сутра Патанджали. Патанджали. Если вы увидите какую-то практику, и она не описана в йога-сутре Патанджали, вы должны ее выкинуть. Это лже-практика. Это лже-практика. Он ученик Вьяса. Лично непосредственно ученик Вьяса. А до Вьясы шастры говорили, что придет Вьяса, и он будет литературной инкарнацией истины. И он запишет все веды на благо людей века Кали. Поскольку до века Кали люди все воспринимали, если вы помните как? Кто помнит? Почему не надо было писать ничего? На память. То есть люди не были так греховны. Говорится, когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. Когда память и разум отключены, человек падает на дно материальной жизни. Все, что говорит он, бред, все, что делает он, безумие, и всему, к чему это приведет, смерть. Кто хочет с таким общаться? Помните, да? Цитирую. Итак, почему у нас плохая память? Очень много вожделения, гнева и так далее. Все это результат вожделения. И вы помните стих такой, я цитировал, где он говорит, почему все зная и понимая, Арджуна говорит, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Что же ему отвечает? Это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вечный, ненасытный, всепожирающий враг этого мира, покрывающий истинное знание каждого живого существа. Вот что такое вожделение. Если есть какой-то враг, это не деньги, не женщины, не слава, не почести, а наше собственное что? Вожделение. Вот это похоть. Для себя, для своих чувств это все сделать. Эгоизм наш. Итак, причиной получения этой бхакти, то есть такой преданности, является милость преданного. И эта милость называется бхакта карунья. Вот об Иисусе Христе, я помню, там о нем пишется в Бхагавад-гите Пуране. Титикшам вакаруникам садху иша масихи. Что титикшам и вакаруникам, это говорится, сострадание и милосердие. Сострадание, милосердие и терпение. Что Иисус Христос был наделен лично Богом двумя самыми божественными качествами. Титикшам вакаруникам садху. Каруния – это значит милость или сострадание. Титикша – это означает терпение, божественное терпение. Итак, бхакта каруния – это милость преданного. То есть, если человек какой-то приходит сюда, в этот материальный мир, с миссией спасти другие живые существа. Только по его милости мы можем узнать об этом, об этой преданности, ощутить эту преданность. Хотя Писание остается всегда в материальном мире. К Писанию вы можете всегда к ним прикоснуться. Пока есть потребность в Писании, Писание всегда сохраняется. Всегда. Как только потребности в Писании не существует, людям кажется, что а почему нам раньше это не говорили? Потому что раньше этим никто что и не интересовался. Даже не интересовался. Итак. Говорится, что Господь подчиняется своему преданному. Это состояние подчинения Бога преданному называется сва-бхакти-шаята. Это то, что Христос говорит, что я пришел от Отца, и то, что я делаю, да, я делаю от имени Отца. То есть Отец бы это сделал, но Он меня послал, и я теперь делаю вам. И между тем, что я делаю и делает Отец, нет разницы. Поэтому Он говорит, я и Господь что? Я и Отец единый. Да. Вот это состояние называется на санскрите сва-бхакти-шаята. Состояние, что Господь ставит себя в зависимость от милости своего посланника, Мессии. И Мессия сам смотрит, кого спасать, кого не спасать. Если он кого-то хочет спасти, то тогда он дает это спасение. Хочет кого-то воскрешать, он воскрешает. И там, хочет дать знания, он дает. Хочет исправить человека, он исправляет. Если он не захочет, этот человек остается без ничего. Так описывается. Итак. Господь подчиняется своему преданному, ставит свою милость в зависимость от его милости. Причиной милости преданного другим живым существам является бхакти в его собственном сердце. То есть никто не может сострадать другому, если в его собственном сердце нет преданности и любви к Богу. Это невозможно испытать это чувство сострадания к другим, если в собственном сердце нет любви и преданности к Богу. И так говорится, следствием сострадания к другим является любовь и преданность к Богу в самом этом человеке. Итак, никто не может сострадать, если он не становится преданным Богу. Это невозможно. Почему? Потому что причиной сострадания является преданность этого человека, собственная. Итак, беспричинную милость Господа следует понимать как обретение милости преданного. Это беспричинная милость преданного называется, еще раз я напомню, каким термином, бхакта-каруния. Каруния — это означает милость, сострадание. И говорится, что преданный дает свою милость всем. И милость преданного не зависит от шубха-кармы, то есть от хорошей кармы. То есть, если у человека хорошая карма, он получает, если у человека плохая карма, он не получает. Вы помните также во всех религиозных системах или во всех этих историях миссионерских, всегда говорят, не к праведникам пришел, а к кому? Грешникам, да? К нуждающимся пришел, который в большей степени нуждается. Таким образом, чтобы получить милость, неважно, какое вы положение, аристократическое положение вы занимаете, имеете красоту, богатство, образованность. Важно, чтобы вы были достойны этой милости. Как есть такое выражение, стать достойным сосудом. Вот мы как-то обсуждали этот момент, в буддизме там тоже такое есть, помните? Стать достойным сосудом. То есть человек должен определенную квалификацию получить, чтобы быть удостоенным этой милости, чтобы кто-то занялся нашим спасением. Итак, говорится, Господь наделяет своего преданного могуществом по своему желанию раздавать милость Бога, которая называется сва-крипа-шакти или сва-прасадом. Сва-крипа-шакти. Шакти — это означает энергия. Крипа — это означает беспричинное. Сва-божественное. Вы получаете беспричинно. То есть у вас нет никаких качеств, чтобы ее получить. Просто тот человек, который вам дает, он просто захотел вас спасти, потому что вы очень падший. Очень гордый, очень лицемерный. То есть он сострадает вам, видя ваши плохие качества. Но видит, что изначально вы очень хороший человек, просто оскверненный очень. Очень осквернились. И так мы видим, как люди меняются, очень, очень сильно меняются в процессе практик. Когда человек был очень негодяем большим, и вдруг он становится в противоположную сторону. Все качества у него постепенно проявляются. Страдания, милосердие, там, способность контролировать чувства, все прощения, сила духа и так далее, и так далее. Итак, получить такое шакти означает получить сва-прасаду, получить милость Бога через его полномоченного. И шакти дальше описывается. Это называется, я вам по такому произведению ведическому, которое называется Мадхурья Кадамбини, волны нектара преданности. Такой древнейший трактат. И там описывается. Получить такое шахти означает получить сваппрасадам. Это единственный способ обрести истинное удовлетворение и достичь вечной обители Господа. Только своему преданному Господь дает право распоряжаться своей милостью. Крипа-шахти. Крипа-шахти, еще раз, беспричинная энергия. Крипа означает беспричинно вы получаете этот импульс энергии. Просто он сострадает вам. Три вида деятельности. Три вида деятельности должен быть вовлечен человек, который хочет избавиться от страданий и хочет на самом деле возвыситься. Это благотворительность, жертвоприношение и тапасия. Тапасия, если вы помните, это ограничение, добровольное ограничение чувств в соответствии с Писаниями. Жертвоприношение – это означает совершать определенные деятельности и плоды этой деятельности жертвовать в пользу, то есть себе ничего, не для своих чувств, а все отдавать на служение. И благотворительность – это означает раздавать знания. Высшей формой благотворительности является обучать людей основам духовной практики. Итак, в практике бхакти-йоги основное положение или основное место занимает садхана. Садхана – это означает режим дня, практический режим дня для того, чтобы очиститься. Это уже называется тапа, тапасия. То есть этот режим дня ограничивает наши чувственные наслаждения. Это практически. И в бхакти-йоге, вы знаете, я вам рассказывал, человек не спит более 6 часов в сутки. Но это когда человек уже очистился и поднялся до гуны благости. На сегодняшний день представим, что многие из нас, все сидящие в гуне страсти, находятся. Это явно видно, это все признаки на это, а некоторые даже это с большим компонентом. Да. И кто-то наоборот, есть большая примесь благости. Но в любом случае, я думаю, для вас, для многих неестественно спать 6 часов в сутки. Как это? Мало кто из вас может, допустим, 12 лет ни разу не поспать более 6 часов. И никто не может. Это редкие люди, которые по карме, как бы у них в прошлом есть реализация, они поэтому высыпаются очень быстро. Есть люди еще меньше спят, но в силу болезни. А тут имеется здоровый сон. Помните, я рассказал, как из глаз сознание уходит, горло, там сердце, вот этот процесс. Итак, садхана. Садхана бхакти означает режим дня, который развивает или очищает бхакти-шакти от камы. И так говорится, что духовное живое существо, то есть мы все с вами, испытываем чувство любви. И все мы любим. Каждый любит кого-то. Маму, папу, там, родину, кого угодно, мужчину, собачку, кошку, ну что угодно. Все мы испытываем это чувство любви. Но почему говорится, что здесь нет любви? Потому что мы испытываем чувство любви, которое осквернено гунами. И так бхакти-шакти становится кама-шакти. Кама означает что? Вожделение. Вот что такое вожделение. Вожделение – это любовь и преданность к Богу, которая осквернена эгоизмом, плюс гуны материальной природы. Таким образом, здесь никто не испытывает чистой любви никому. Все любят только те объекты, через которые пытаются наслаждать свой ум или свои органы чувств. В итоге все органы чувств стекаются и чувства в ум. То есть идут на поводу своего ложного эго. Ум – первая трансформация ложного эго. Наслаждают свое тело и свои материальные чувства. Поэтому мы любим что угодно, но такого чувства никто не испытывает по отношению к Богу. Никто никогда не испытывал такого чувства любви, допустим, к Богу, как к маме. Никто никогда не испытывал такое чувство любви к Богу, как к своему мужу, или любовнику, или любовнице, или к собачке. Я вот за собачкой буду там весь день смотреть, а вот, допустим, читать или следовать каким-то правилам из любви к Богу не буду. А вот следовать правилам собачки, в 5 утра его водить будут гулять, потому что она хочет писить. Итак, мы служим объектом своей любви. Но вот это состояние служения и вот этой заботы и любви, это оскверненное вожделением состояние любви и служения к Богу. Так живое существо, попадая в материальный мир, оскверняет эту энергию гунами и ложным эго, и это превращается вот в эту похоть, вожделение. Поэтому существует кама-сутра. Я люблю секс, я люблю женщин, или женщина говорит, я люблю мужчин, особенно двоих или троих. и так далее. Да? Камасутра дает, где вы там можете строение с четверными, с пятерми, где животные могут подключаться и так далее. Камасутра есть тамасики для невеж, для шудр, кто ниже шудр, вот там вот сейчас ее опубликовали, они очень интересны, потому что это порнография так, для людей. Есть раджастика, где вы только со своей женой или с женами, которых вы содержите, несете ответственность. Говорится, брак — это большая ответственность. И саттвика, когда вы только с одной женщиной, законной женой, и только для зачатия благочестивых детей. Это есть кама сутра для саттвики, для браманов, то есть для тех, кто в гуне благости, для тех, кто в гуне страсти, там, для многоженства, даже там, даже с любовницами, как заигрывать. Тамасики – это просто семейные, групповые сексуальные взаимоотношения. Как, по крайней мере, на себя много греха не нагребти. И поэтому там тоже есть определенные правила. Как там, что наслаждать, какими маслами тело умощать, какую обстановку, какие дни выбрать, чтобы восьмером заняться этим и так далее. Как осла подключить к этому. Я не шучу, я вполне серьезно говорю. Как с собаками вступать в половые отношения и так далее. Все это описывается для невежд. Для невежд. Почему? Потому что у людей есть эта потребность. В Камасутре описывается, как можно избежать полного греха, вступая в половые отношения с несовершеннолетними мальчиками или с несовершеннолетними девочками. Как ограничить реакции за вступление в половые отношения со своей матерью и так далее. Потому что все это существует в мире. Это вы делаете круглые глаза. Но это существует в мире. Это существует рядом с вами. Просто вы, может быть, немножко как бы ханжите. Делать лично. Это как, знаете, ой, что вы материте? А у них дома с утра до ночи маты. И сам этот человек, кого так под ножку поставить, это незаметно, он тебе такой мат выпалит. А когда это так, ну, из себя что-то изображает. Вот так же и мы можем, ну, ой, что такое говорят, ой. Но сами смотреть и желать это узнать где-то тайком. Поэтому мы не лицемеры. Мы говорим о том, что говорится в ведической литературе, что есть всякие виды извращений. Есть описание, как трупами вступают в половые отношения, с животными, и все, вот все, что вы можете видеть, все это есть где? В ведах. Все. Даже того, чего вы даже представить себе не можете, там уже есть. Потому что сейчас даже этого не делается. Но когда Кали-Юга будет развиваться, будут такие вещи твориться, помните, да, я рассказывал, что будет твориться по мере развития Кали-Юги после 10 тысяч лет. Или те культуры, которые не примут определенного положения, как они будут разлагаться, разваливаться, что произойдет с человеческим сознанием и так далее. Мы деградируем постоянно, если мы не принимаем тапу дивьян, то есть ограничение чувств для духовного прогресса. Если мы не принимаем этого, то мы сразу попадаем в разряд варна-санкары, нежелательного населения планеты. Вот сейчас для вас, для всех, это опасие. То, что вы сейчас делаете, это уже вас очищает. Почему? Вы свое время, свои интересы оставили, да, для того, чтобы слушать об этом. И ложное эго многих подцепляется. И человек говорит, нет, все равно буду слушать. Это называется апатия. Вы интересуетесь духовной жизнью. Мы здесь обсуждаем эти процессы ветра. Мы говорим о духовной жизни. Время столько уже, и вы все равно сидите. Это называется апатия. И этот процесс, который мы с вами делаем, он также описывается. Он называется шравана. Шравана-ягия. Вы сейчас устраиваете жертвоприношение. Вы отдаете свой слух на огонь знания. Просто слушаете. Может быть, вы согласны, не согласны, но вы сидите и слушаете. Я хочу это узнать, я хочу в этом разобраться. Это называется шравана-ягия. Это уже тапа. Вы ограничили свои чувства. Вы могли бы сейчас что-то делать, там, ходить, балдеть, слушать радио, телевизор, какой-нибудь ерундой заниматься, новый философский трактат писать. Но все философии уже написаны, все философии уже объяснены. Зачем заново придумывать велосипед? Маркс описан, Ленин описан, все эти инопланетяне описаны, все эти Гаутамы, шесть философских систем описаны, которые, какую бы вы ни создали философию, она там есть уже. И куда более совершеннее, чем вы ее придумаете. Все эти Гегели, все они там существуют, все Марксы, Энгельсы, все они там, Ленины. Вы просто будете говорить, вот это к этой относится, это к этой философии относится, этот балбес вот это опять придумал, что до него уже миллиард лет назад это придумал. Это что там, это что там? Ушел, этот ушел, вот придумал что. Это уже давно Нимбарко придумал еще. 15 миллионов лет назад Нимбарко написал этот трактат, а теперь ушел, его за себя выдает. Поэтому все это уже создано, никто ничего не придумывает. Помните, как у машины времени? Но все эти песни придумал не ты, кого ты хотел удивить. Кого ты хотел удивить? заново все придумываете, колесо заново, велосипед заново, все заново. Ой, вы знаете, я узнал о том, что мы, оказывается, умираем. Что ты делаешь? Удивительно. Итак. Садхана, режим дня. И так говорится, 6 часов. Это я вам говорю в идеале, как описывается садхана. Не более 6 часов человек спит. Ложится в 9, даже летом, когда 9 это почти день. Да, в 9 часов. В 9 часов. На самом деле идеальная садхана. В 9 часов вы отбиваетесь. В 9 часов отбой. То есть вы ложитесь, все. Может быть, вы не спите, но вы пытаетесь заснуть. Это тоже приходит с годами, когда вы можете спать в любом положении, только вас положите. Но проспите не более 6 часов в сутки. Лучше, конечно, это время. С 9 до 3.15, до 3.45, вот так где-то спит человек, когда он культивирует. То есть он сокращает свой сон. Но, пожалуйста, не экспериментируйте. Это делается постепенно все. В процессе развития сознания. То есть человек очищается. Это в гуне благости сон. Если вы не в гуне благости, вы будете это имитировать, у вас просто возникнут разные нервные отклонения. Просто когда человек не высыпается, он становится очень опасным. Очень опасным. Дергаться начинает, нервничать, стрессы там. То есть его экстремальная чувствительность к стрессовым ситуациям, она как бы увеличивается, он более раздражительный. Поэтому не надо имитировать. Постепенно, может быть, делать. Так, спят. Есть 4 регулирующих принципа свободы. Как человек вот эти 4 коренных греха, которые являются основой всей греховной жизни. Это есть мясо, рыбу, яйца, вступать в незаконные половые отношения, употреблять дурманивающие средства и заниматься азартными играми. Вот эти 4 вида деятельности обязательно отбрасываются. Когда человек встает на путь садхана, или если даже у него что-то еще как бы остается, да, он понимает, что это плохо, но, как говорится, почему я не могу следовать этому? Вожделение остается. Он все равно должен начать процесс садхана. То есть стремиться этого не делать. Стремиться этого не делать. Как он должен стремиться? Он должен постоянно изучать, почему это нельзя делать. Если вы не изучили глубоко, почему нельзя есть мясо, если вы не изучили глубоко, почему нельзя принимать одурманивающие вещества, если вы глубоко не изучили, почему нельзя вступать в незаконные половые отношения, по балансе мужской половой потенции и женской половой потенции, почему женщина всегда вас будет на это вынуждать, женщина всегда хочет, мужчина меньше, но мужчина все время хочет, но ему нельзя, и так далее. Если вы точно не изучили, что происходит, какие виды энергии, что такое семя, что такое кундалини шакти, и так далее. Если вы не знаете, что такое вида азарта, что происходит с вашей психикой, какие качества развиваются, когда вы азартничаете, да? То есть хотите при мелких вложениях получить что? Крупную выгоду. Это халява плитская говорится. Что происходит с вашей нравственностью, с вашей психикой? Если вы глубоко это не изучили, побудителя действовать так, что? Не будет. Понимаете, да? Для чего мы это все изучаем? Потому что если просто говорить, ну не ешьте мясо, а почему? Ну вот так вот, Бог сказал. Чушь какая-то. Мало ли, что он там сказал. Я бы никогда не бросил. Вот я лично. Мало ли, что я вообще считал, что, ну, может быть, он и есть. У меня не было таких проблем по поводу того, что Бога нет. Но чтобы так серьезно отнестись, там, что не есть мясо, там, не пить, я думаю, ну что там, все пьют, все курят, ничего нормально. Даже попы там и ламы ели полбарана всегда и за раз, там, выпивают там 5 бутылок водки, так сказать, заваливаются, с кем попало спать. И ничего, и при этом монах. Я думаю, что такого? Можно же, кажется, и так быть верующим человеком или там йогом. И оказалось, что все не так. Все не так. И когда вы начинаете глубоко изучать, то оказывается, причина не есть мясо, это не в том, что у вас будет сердечный приступ или не будет. Оказывается, там есть низшая природа, которая воздействует на ваше ложное эго, интеллект и на ваш ум. То есть гуны меняет. Гуны меняет. Пища меняет гуны через ваш ум. Поэтому, говорится, вся йога, вся тапасия начинается с языка. Язык – самый необузданный орган тела. И, говорится, все, что попадает на язык, оказывает сильное влияние через ум на гениталии. Таким образом, от пищи, которую вы вкушаете и кушаете, зависит ваше состояние ума. А ваше состояние ума всегда влияет на ваши гениталии. Таким образом, очень хорошая половая, так сказать, возбудимость или потенция – это когда в уме все по-другому. И также все вот эти импотенции, это все признаки психических расстройств. Вы не думайте, что у него там что-то с органами. В основном с органами всегда все в порядке. в уме определенные проблемы, определенные комплексы, определенные блоки стоят в уме. И поэтому, вы помните, когда я вам давал семинар в прошлом году по семейной жизни, помните все? Я рассказывал, что в одних руках мужчина импотент, а в других руках он кто? Половой гигант. Половой гигант. Вы ничего не сделаете. Маньяк какой-то становится. Но как в эти руки женские попадают? Все. То есть даже физиологически ничего не работает. И женщины не могут понять. И помните, мы объясняли, да, как что общение, вот это, как женщина должна себя вести, как мужчина. Ты все, Ромка, все забыл, Маша, с головой, нет. Все забыл. Бесполезная личность. Ты что же так? Я ж сколько рассказывал. Ты что там записывал, сидел? Что, по новой, что ли, будет? По новой будет? А, ты не был на этих лекциях? Был. А ты что так показал? Я думаю, неужели забыл? Я-то хочу, Ромка, чтобы ты особенно слушал внимательно. Итак, режим дня. Мы остановились на режиме дня. Режим дня какой? Значит, 6 часов спят. Ни в коем случае голые не должны. Перед сном рот должен полоскаться. Теменем спят на восток обязательно. Когда утром встает, помните, да, надо обязательно побрызгать место, где вы спали. Водой. И ни в коем случае не так, просто воды налыть. Все, вода оскверненная. Берете в руку или куда-то, или какая-то такая пшикалка есть, вы знаете, да? Просто? Нет, чуть-чуть. Пыль даже, водная пыль. Любая влага воды, воды из-под крана. Вот из ведра, раз на кровать. Так, так, вылез. Если вы помните, что когда человек спит где-то на каком-то месте более 40 минут, за ним остается энергетический фантом, такой слепок. И в соответствии с тем, сколько человек спал на этом месте, спал, не просто лежал, не просто сидел, мы сейчас сидим, никакого фантома почти не будет. Там будет определенное тепловое излучение останется. А тут фантом, то есть весь его слепок энергетический остается, так описывается в ведах. И тонкие живые сущности могут причинять вам беспокойство через этого фантома, то есть вот через этот энергетический слепок, который вы оставили. И он примерно держится где-то от часа до пяти. Поэтому, чтобы они не причиняли беспокойство, нужно его развить. Поэтому мы можем читать в книгах древних, как человек там вставал, просто описание какой-то истории. Он встал, обрызгал кровать, пошел. Зачем он обрызгал кровать? Как? Вот как вот девушка сказала, с ведром. Нет, он просто приходит, мочит руки там, или какое-то приспособление. Бывает такая ложечка маленькая, на подушку, в центр и в ноги. Такой маленький, по одной капле разбрызгивает. Сразу это все разбивается. И тогда вам не причиняет беспокойство через ваш вот этот вот слепок, эти тонкие сущности. Следующим образом, говорится, нужно убраться все, ну, убрать эту постель. И место, где вы спали, оно тоже должно быть влажным обязательно. То есть брызнуть туда что-то. Под кроватью, это сейчас на возвышенности спят, на расстоянии. Под кроватью там также остается эта проблема. И в культурах это было, то есть это естественно было для людей. Как чистить зубы, никто не знает, почему чистим зубы, но просто плохо. Но все это связано с сущностями точно так же, не только с гигиеной. В основном гигиена всегда была связана с этими влияниями сущностей. Зубы гниют, фиг с ними. Но то, что меняет наше состояние ума, потому что влияют эти. И мы не достигаем того, что мы должны были достигнуть. Вот в чем проблема. Можно и с гнилыми зубами что-то сделать, но с неправильным умом вы уже ничего не сделаете. Правильно. Поэтому всегда оберегали от этих влияний низших сущностей. Вся культура. Всякие знаки, может быть, видели, да, там на лбу, там на теле рисуют знаки, видели? Да? Вот в Индии, может быть, в фильмах, в разных народах разные знаки, всегда. У русских были разные знаки. Амулеты, да? Там на чакрах, допустим, на здесь на какой-нибудь амулет висел, и здесь, чуть ниже пуповины, это зависело от размера амулета. Там был какой-то символ, защищал какую-то чакру, для чего? От воздействия разных психических сил, энергии разных. И также в этой ведической культуре. Итак, садхана – это режим дня. Сон, потом утром, говорит, вы делаете омовение, то есть полное омовение. Каждое утро нужно полностью мыться, полностью, целиком. Мужчины должны мочить волосы. Обязательно, то есть полголову мыть. А женщинам рекомендуется два раза в неделю. Ну, волосы длинные. Вообще женщинам два раза в неделю. И женщинам рекомендуется правую руку смочить в воде и просто побрызгать на голову. И все. Да, каждый день. А тело должно быть полностью вымыто после сна. С мылом. Ромка с мылом. Конечно, сейчас мыло такое очень странное. Есть разные сорта мыла. Ну, есть же на костях, там на всяких делах. Да. А если вот эти глицериновые мыла, там вот, ну, есть. Вот сейчас сотни мыла, которые никаким образом не связаны с животными. Сотни. Прекрасно пахнущие, вообще фирмы такие выпускают. Крутые. Сейчас вот, все можно. Итак, вы моетесь, полный момент делаете. Вы знаете, да, для чего это делается? Потому что все тело облеплено вот этими товарищами, братьями нашими, меньшими. Да. Поэтому человек, который не моется полностью, он такое состояние отупения сохраняет очень длительное время. Всегда так бывает. Вы умываете все это, брызгаете, чистите, вернее, сначала, прошу прощения, надо вычистить зубы, сходить в туалет, опорожнить прямую кишку, там, сходить по-маленькому, вычистить рот обязательно. Вы ни в коем случае не должны чистить рот после омовения, перед омовением делать. Потому что зев считается самым поганым местом. Говорится, между ртом и анусом нет никакой разницы. Знаете это? Любого медика спросите, любого врача. Есть ли разница между зевом и анусом по микрофлоре? Полностью одинаково. Все, что у вас в анусе, все у вас во рту. Вся микрофлора, поэтому рот, говорят, он поганый, да, такой, помойка. Поэтому люди там как бы не говорят в лицо, когда вы говорите, иногда есть такие люди, они бывают туда лезут и там. Итак, зубы должны быть вычищены. Помните, я рассказывал, обязательно должен быть вычищен язык. Обычно берут марлю какую-нибудь, язык вытягивают и вычищают язык. Каждое утро. И есть такой скребок, специально языкочистка называется. Почему? За день пупырышки на языке, они забиваются раз. И тогда у человека меняются вкусовые оттенки. И тогда вы можете есть какую-то пищу и не получать удовлетворение. Обычно люди переедают из-за того, что у них пупырышки на языке не вычищены. Или не то сочетание продуктов едят. Но когда у вас язык чистый, у вас язык воспринимает то, что необходимо вам. Когда язык осквернет, вот вы знаете, когда человек болеет, говорит, покажи язык. И там такой налет. Желтый, ну разные. И врачи обычно, терапевты изучают вот эти виды налетов. Берут соскобы и вот смотрят, допустим, желтый, что это за соскоб, какие там, какая микрофлора, из-за чего там желудок, допустим. И вот надо это вычищать. Тогда язык более чувствителен ко всем видам пищи. И тогда вы можете быстро начищаться и правильно очищаться. Потому что организм имеет такой оттенок саморегуляции в соответствии с умом. Понимаете? Это очень важно. Язык чистит, да, зубы чистят. Потом чистая одежда. Говорится, ни в коем случае человек не должен одевать нижнее белье, которое он носил в прошлый день. Ни в коем случае нельзя. Рубашку, там, носки, там, нижнее белье. Никогда нельзя одевать два раза. Два раза подряд. Да. Да, рубашка. Ну, то куда. Да, да, нательное. Все то, куда попадает контакт с нашими подмышками, там, с этими сущими вещами. То есть то, из чего в большей степени исходит потоотделение и все остальное. Это должно быть обязательно чистым бельем, ежедневно. Ежедневно. С утра. Если в течение дня ты как-то отвернился, там, конечно, лучше еще раз поменять. Но лучше быть всегда чистым. Говорится, сатана – это гигиена в первую очередь. Человек должен быть чистым всегда. Никогда не должны быть большие ногти, грязи там. Эти всякие ужас, люди ходят. Ладно, парни там, они всегда такие. А женщины, когда ходят грязные, это вообще ужас. Всегда, как говорится, подмышки должны быть аккуратно выбриты или вымыты хорошенько. Вообще рекомендуется в йоге брить подмышки. Когда человек особенно живет в городе, выбривает подмышки мужчины и женщины. Очень неблагоприятно, что все это там скапливается на этих волосах, все это дает дурные виды запахов. А запахи – это тонкие вибрации, на которые реагирует кто? Опять же, вот эти сущности, да, все. Весь этот мир испещрен этими сущностями. Поэтому все эти культуры связаны, как защитить человека от дурного влияния этих сущностей. Чистая одежда обязательно должна быть одета. Говорится, с утра человек слушает Шримад Бхагаватам. Шраваном называется. Каждый день человек Писание изучает. С утра. До еды, до работы. он должен прочитать какой-то текст из Писания, для того, чтобы правильно настроить свой ум. Во всех Писаниях есть такое понятие, как мантра. Любой стих – это мантра. Ман означает ум, трая, освобождение. Он должен освободить свой ум от всех ненужных идей, связанных с тем, что я смогу здесь быть счастливым. Что все это – глупость. Этот мир не предназначен для счастья. Просто вот такого материального. Поэтому человек, он говорит, с утра начинает настраивать свой ум, что я просто должен исполнить свои обязанности. Итак, садхана – это режим дня. Потом мы еще поговорим более обстоятельно об этом режиме дня. Как человек должен себя вести и так далее. Итак, источником жизни для бхакти, для развития, то есть для возвращения этой энергии, для очищения от вожделения, является служение или сева, основанное на желании доставить удовольствие Богу. То есть что-то человек если делает, то он это делает только для того, чтобы удовлетворить Бога. Если я, допустим, не краду, только потому, что так говорится в Писании, что Господь говорит, как Христос говорит, вот не крадите, не лгите, там все. Кто соблюдает это, тот и любит меня. Таким образом, мы соблюдаем это из любви. Да? То есть мы хотим показать, что мы хотим этой любви или хотим этой преданности. Поэтому говорится, человек соблюдает это только потому, что он хочет этих отношений. Вернуть эти взаимоотношения любовные, то есть очистить их от вожделения. Это состояние называется анукурья. То есть, что человек на себя накладывает, какие эпитимии или вот эти апатии, он делает это исключительно, потому что так хочет Бог. И Бог говорит это через Писание, о своих законах. Так говорят веды. Дальше там описывается. Источником жизни для пакти является сева, основанная на желании доставить удовольствие Господу, анукурья. Молодой росток садхана бхакти тянется вверх, и на нем появляются два листочка. Клешакни, свобода от всех видов материальных страданий, и шубхада, появление благих качеств. Итак, когда человек получает это шакти, в его сердце, так образно описывается, появляется маленький росток, бхакти шакти. В сердце пробуждается эта потребность что-то на самом деле свою жизнь посвятить духовному прогрессу. И вот этот маленький росточек, вот сравнен с ростком, дает два маленьких листочка. Первый маленький листочек называется клешакни. Это с чем связано? Панчи клеш. Обидя, невежество, асмита, ложное эго, рага, стремление к материальному счастью и средству достижения, двеша, ложная ненависть к ложным источникам страданий, и апхи невеша, желания, привычки, принесенные из прошлых жизней. И так говорится, когда человек начинает культивировать определенные практики, то есть практику бхакти-йоги, первый процесс называется клешакни. Это пять клеш, о которых мы вчера, помните, да, в конце я записал, потому что сегодня я хотел о них говорить. Клешакни. Что же происходит? Когда человек начинает так действовать, прекращает есть мясо, прекращает принимать одурманивающие вещества, свой секс начинает сокращать, то есть все сокращает. И делает это с одним желанием, доставить удовольствие Богу, прямо внутри он культивирует это, анукурья называется, то начинается, сразу начинается процесс кришакти. Устраняется его авидья шакти, это вид энергии, который покрывает. Авидья – это невежество. И поскольку мы с вами говорим, что все рассматривается с позиции энергии, то есть некая энергия, авидья шакти, которая покрывает наше знание. То есть кама вот это. Оно начинает уменьшаться. Сразу же, когда человек это делает, потому что хочет доставить удовольствие. И в бхакти-йоге эти четыре греха обязательно нам нужно отбросить. Начинается процесс кришакти. Ослабевает авидья. Тут же, как результат того, что человек невежество устраняется, то есть он начинает понимать, что я душа, что я должен действовать так, я начинаю осознавать, что да, это смысл страдания и так далее. Автоматически, когда авидья ослабевает ложное эго. Как только ложное эго ослабло, у человека сразу ослабли материальные интересы, материальные желания. Как только материальные интересы и материальные желания ослабли, а духовные начинаются, как только ослабли материальные желания и материальные цели, как тут же он прекращает сражаться за них другими. То есть его то, что всех интересует, не интересует. Поэтому он сразу становится более умиротворенным. Греша ослабляет. То есть ложная ненависть, ложь. То есть он меньше конфликтовать начинает с другим. Потому что он говорит, пожалуйста, если вам надо, пожалуйста, я за это не сражаюсь. У меня уже другое что-то. Но пока вы сражаетесь за это, вы будете друг другу мешать. Помните, как сам, как свиньи возле одного корыта? Я друг друга распихиваю. Теперь вас интересует это корыто уже. Или интересует, но не так. Поэтому вражда вы умиротворяете. И как результат всех этих четырех меняются ваши желания и привычки. Итак, появляется второе. Следствием такого очищения, как результат такого очищения, следующий листочек объясняет и прорастает. Он называется шубхада. Шубхада означает, появляются хорошие качества. Лживость превращается во что? В правдивость. Таким образом, мы все правдивы. Мы просто стали лгунами. Изначально мы все чисты. Мы просто осквернились. Все мы осквернены. И каждый может сам считать, насколько он осквернен. Все мы на самом деле очень целомудренные, и женщины, и мужчины. Как теперь на сегодняшний день может посмотреть, насколько он осквернился? Каждый из нас думал о самом возвышенном. Никто не думал 24 часа в сутки о цифре. Каждый может подумать, сколько вот у меня этих желаний, всяких всевозможных, сколько я лицемерю, сколько я обманываю, сколько я лгу, сколько я притворяюсь, сколько я завидую. У того такие сапоги, у того такой костюмчик, у того-то, у того такой катыш, этот вот там. Сколько я зависти, потому что всего этого у нас не было. Все это следствие нашего осквернения. Итак, следующий росток, как результат ослабления этого клешакхи, начинается шубхада. Итак, клеши обуславливают наш правильный и неправильный выбор. Вот в чем проблема. Что клеши действуют на наш правильный и неправильный выбор. Итак, чем слабее клеши, тем более правильный выбор мы делаем. Чем сильнее клеши, тем мы больше совершаем ошибок. Итак, говорится, тем больше совершает ошибок человек с сильным ложным эго. Слабое ложное эго, меньше ошибок. Итак, клеши нас обуславливают и отвечают за наш правильный и неправильный выбор, в соответствии с которым впоследствии мы будем наслаждаться или страдать. Итак, мы называем правильным выбором то, что принесло нам наслаждение, удачу. Удача – все радость. Радость – это наслаждение. Неудача – это горе. Горе – это страдание. Итак, в соответствии с этим выбором, а на выбор влияют эти клеши. Если их не устранить, мы будем всегда делать неправильный выбор. И вот как я говорю, как же выбрать правильно святого, как правильно выбрать писание, как правильно выбрать учение, как не обмануться. Все зависит от того, устранится ли наше невежество и ослабнет ли наше ложное эго. Эти панчи клеши. Это первый результат. Итак, шубха. Категория пяти клеш также относятся последствия греховной деятельности. Прарабдха карма. А прарабдха, рутха и биджа. Кто помнит, что это такое? В прошлом году мы изучали. Прарабдха, но биджа – это семя. Правильно. Итак, прарабдха карма – это плод. То, что мы сегодня с вами имеем. Какие-то, допустим, ну представьте, что я бедный человек, нищий, допустим. У меня очень мало денег, у меня нету там папы, мамы. Представьте, у меня есть папа. Я говорю, представьте, что я очень бедный человек, у меня нет папы, мамы. Я болею там какими-то болезнями и так далее, и так далее. Это прарабдха. Это то, что проявлено для меня. То есть вот такой результат моей прошлой деятельности. Это прарабдха. Рутха – это росток. То есть это еще не проявлено, но уже по каким-то определенным признакам можно видеть, что у меня возникнут что-то. Проблемы. Могут возникнуть проблемы. Как вот мы говорим, если будешь так продолжать, помрешь. То есть ты еще не помер. Но по рутхе можно видеть, что ты прямо туда идешь. Или там кто-то, будешь так делать, посадят. Или будешь так делать, заболеешь СПИДом. Будешь так делать, скоро что-то еще там случится. Итак, это называется рутха. А прарабдха – это то, что не проявлено для нас. Мы не знаем, что с нами произойдет и когда. Это карма. Прарабдха карма, а прарабдха карма, рутха карма и биджа карма. И последняя биджа – это семена наших поступков, которые мы посеяли и сеем сейчас. И мы не знаем даже, что мы сделали в прошлом. И мы даже не знаем, за что мы сейчас страдаем. Это называется биджа. Итак, к этим клешахам относятся эти биджи. Говорится, когда процесс клешахам устраняется, меняется наша карма. Почему? Потому что это сжигает прарабдху карму, Вдруг вам какие-то деньги стали приходить, какая-то удача пошла, вдруг ни с того ни с сего. Рутха меняется, то есть росток остановился, то есть вы прекратили так делать, что могло привести вас к каким-то определенным проблемам. А прарабдха, то есть те реакции, которые вы должны получить, ослабнут. Если вы должны были быть убиты, вы останетесь живы. Если вы должны были умереть там от инфаркта, вы от него легким испугом. Если там вам должны были оторвать руку, вы просто ноготь прищемили или там палец прищемили. То есть все ослабляет. Это приходит, но приходит в какой форме? В ослабленной. Потому что все эти результаты – это результат нашей греховной деятельности. Но поскольку человек начал культивировать и в таком настроении, что я делаю творение, сразу начинается процесс очищения. И в соответствии с тем, как человек действует, это начинает ослабевать. Прарабдха, апрарабдха, рутха и биджа. Говорится, семена этих греховных поступков, которые мы совершили в прошлом, начинают поджариваться. А жареное семя что? Не прорастает, не взрастает. То есть мы устраняем даже то, что сделано в прошлом. Поэтому говорится, как огонь сжигает дрова, так и это знание дотла сжигает реакции за совершенные поступки в прошлом. Поэтому есть такой стих, который говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. А из чего состоит океан мирского бытия? Из тройственных страданий. Ты успешно преодолеешь все эти проблемы ума, тела, других живых существ и всех этих сил природы. И следующий листочек, это мы говорили о Слишатме, следующий листочек, как следствие этого уровня очищения. Возникает следующий этап очищения, описанный в Ведах. Он называется шубхада, появление хороших качеств. То есть они у нас есть. Просто очищаясь, они становятся чистыми в качестве. Какие же эти качества? Садхана и вайки, то есть режим дня и подчинение священным писаниям, ведет к тому, что устраняются клеши и дают благоприятные качества шубха. К ним относятся равнодушие к материальной деятельности. То есть человек прекращает строить материальные планы. Равнодушие к материальной деятельности. Не отвращение, а равнодушие. Будет, будет, не будет, не будет. Он спокоен, он понимает, что не в работе счастье, не в родословное ничего, а духовно надо продвигаться, нужно духовно. И поэтому он спокойно начинает относиться. Равнодушие к материальной деятельности. То есть к плодам этой деятельности он также. Влечение к абсолютной истине. То есть он устремляется к высшей форме деятельности. Доброжелательность, то есть он очень доброжелателен ко всем. Он никогда не сделает никакую гадость никому, даже к обидчику. Кто бы что ему ни сказал, что бы ни сделал, он никогда не будет желать этому человеку плохо, даже в уме. Он всегда будет думать, да, это человек просто ошибается, ничего, пройдет время, он узнает. Он даже в уме не допускает себе возможности о ком-то думать или желать кому-то плохого. Он доброжелателен каждого, даже врага. Появляется такая склонность прямо в сердце появляется. Поскольку это бабки в сердце появляются, все проявляется в сердце. Доброжелательность. Сострадание. Умение прощать. Сострадание – это значит, когда вы готовы дать прибежище тому, кто вам желает зла. А вы можете ему делать хорошее. Это означает, что сострадательный человек. Вы можете делать хорошее тем, кто вам всегда днем и ночью желает зла. И вы на их гадости всегда отвечаете тем чем? Равнодушием? Добром. Они вам плохо, а вы им хорошо. Они вам еще раз плохо, а вы им еще раз хорошо. Они вам плохо-плохо, а вы им хорошо-хорошо-хорошо. Это называется сострадание. Умение прощать. Это тоже очень важный аспект, он описывается во всей ведической литературе, что это целая наука. Умение прощать. Люди не умеют прощать. Вы можете так глубоко задуматься? Вы всех смогли простить? Нет, не умею. Хочу простить, а чувствую, что не могу. Там сидит и все это, обида, боль и все. То есть я не умею. Как это? Как? Оказывается, это целая наука. Нужно уметь прощать, поэтому описывайте. Умение прощать. Как человек учится прощать? Он начинает рассматривать как это. Позиции знания. Когда вы рассматриваете какое-то событие с позиции знания, тогда просто вы обиду эту отбрасываете, потому что она нелепа. Потому что за этим поступком по отношению к вам скрывается тот человек или кто? Мы сами. Так вы учитесь прощать, потому что вы видите, что это все следствие ваших собственных поступков, которые вы совершили просто их когда-то. В прошлом. Это реакция на ваши собственные поступки. Поэтому помните, в Библии даже Христос говорит, тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Тот, кто его не делает, оно к нему не возвращается никогда. Оно к нему не приходит, потому что он не делал его. Итак, следующее. Правдивость. То есть человек избегает, он начинает контролировать свою речь, правдивость. Он не обманывает. Это очень важный момент. Я в первые годы, когда начинал все это, как бы все эти изыскания на себе, я начал. Просто мы уже начинаем так обманывать, что даже не замечаем. То есть это становится нормой нашего поведения, мы даже не замечаем. Я вдруг стал смотреть, вот сколько раз я обманываю вообще, и как я в ужасе был. Как-то я настолько вот, мы ведем такой обманчивый образ жизни, везде лжем. Там обманули, а да у нас там нету, но там же есть. А там туда пошел, но пошел совсем в другую сторону. Ну вот востока вернулся востока. И я начал просто смотреть, вот сколько раз здесь, и ужас я был, ужас. Это было нормой. И когда я стал присматриваться за другими, они все тоже так живут. То есть для нас вот так просто ляпнуть что-нибудь, да, и не сделать это элементарно. Ну будем в 2, и пришли там в 4. Мать спрашивает, ты что сегодня делал? Ну так, ну какая разница, ну то ходи к Ваське. Ну не ходил бы в 4 минуты. Знаете, и мы так вот кидаем, взгляд, это ложь на самом деле. И мы к ней относимся очень так легко. Ну что, это разве ложь? Это разве ложь? И так появляется правдивость, то есть вы во всех случаях говорите правду. И если вы не можете сказать правду из-за того, что будут какие-то проблемы, вы просто что? Молчите. Поэтому очень тоже, казалось бы, сложно этому научиться, если не следовать каким-то процессам. Поэтому говорится, что если человек не следует каким-то вышеупомянутым процессам, он не сможет быть правдивым, он не сможет быть неэгоистичным. Поэтому все начинается с обуздания чего-то. Языка. Потом обуздывается. Что? Смотрите. Одурманивающие вещества. Это опять что? Есть мясо, рыбу, ясь. Это язык. Не принимать одурманивающие вещества. Это язык. Не вступать в половые отношения. Это гениталии. И не заниматься видами азарта. Это обман. Ум. И таким образом постоянно работа-то идет над чем? Над ложным эго. Смотрите, как интересно. Что все эти правила и предписания только направлено, ни на интеллект, ни на ум, ни на что. Идет атака ложного эго. И когда это все проистекает, начинается, то есть у человека появляются хорошие качества, ложное эго освобождается, тогда незачем врать, незачем быть таким несерьезным, незачем кричать там всякую чушь, глупости, делать какие-то гадости людям. Итак, правдивость. Следующее. Простота. Человек становится очень простым. Что значит простым? Очень доступным в общении. Он не думает, я такой гордый, ко мне на драной козе не подъехать. Я буду еще я с ними разговаривать, буду я еще с ними тут сидеть, буду я там... Ой, это кто такой? Так, смотришь-то. Да, такие, знаете, что смотришь? Потому что я такой. Просто вы становитесь очень доступным человеком, простым. То есть вы очень доступны для людей. Любой к вам нормальный человек может подойти и сказать, я хотел бы поговорить. Вы всегда очень доброжелательны, потому что у вас проявились эти шубхады. Всегда готовы позаботиться, чем-то помочь. Любой. Даже если этот человек желает вам что? Зла. И даже если он его вам делает, вы все равно готовы дать ему свое общение, дать ему какую-то помощь. Это простота. Беспристрастие. Следующее качество. Беспристрастие. Что такое пристрастие? Этим я даю, а этим не даю. Это пристрастие. Вот это. Я очень люблю давать милость молодым красивым девушкам. Что это? Пристрастие. Это пристрастие. И мне очень не нравятся бабки. И мужики тоже. Хочу быть гуру молодых красивых девушек. 2 часа ночи на Синовале. Это пристрастие. Итак, пристрастие может проявляться по-разному. Когда мы хотим спасти богатых людей, рассмотрим нищих. Что спасать нищих? Богатых. Ой, да вы знаете, я вам помогу. В расчете на что? На вознаграждение. Богатый-то уж у нас откопломит, да копломит. От этого мешает. Это пристрастие. Пристрастие может проявляться в разных направлениях. То есть выгода для своих чувственных наслаждений. Это называется пристрастие. И так человек получает беспристрастие, прекращается. К каждому равно относится. Стойкость. Стойкость — это означает, что он устойчив в своих намерениях, в своих целях и в своем поведении. Что значит устойчив? В радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесславии. Да? Он таким остается. Критикуют его или прославляют, что-то у него кто-то помер, или наоборот, что-то ему там выиграл, он ковер, седло и телевизор. Он всегда устойчив по отношению к этой цели и в своих качествах. Он всегда остается таким. Это устойчивость. Только сдержанность. Что значит сдержанность? Он не беспокоит невежд. Он сдержан. В еде сдержан. Во сне сдержан. В сексе сдержан. Во всем. И также самым он сдержан, он не беспокоит невежд. Вот мы, допустим, бывает не сдержаны. Начинаем что-то кому-то там объяснять, и тем больше еще заводим человека. Так ведь? Говорится, давать мудрые советы глупцу — это одно и то же, что поить молоком змею. У ней только от этого еще больше прибавляется яд. Вот это такая поговорка ведическая. Глупцу давать хорошие советы — это одно и то же, что кормить змею молоком. У нее от этого только больше прибавляется яд. Поэтому, если вы начинаете глупого человека чему-то очень такому обучать, вы просто испортите с ним все отношения. Еще больше. И он вообще обозлится на вас. И не удивляйтесь, что в ваших собственных семьях ваши любимые мама и папа могут быть точно такими же. Поэтому будьте осторожны, не беспокойте их. А то вот я целый семинар прочитал в прошлом году. Как надо? Вообще не надо афишировать, там, махать всем, там, рассказывать. Делайте не стоит, что за человек. И что-то вы делаете, делайте спокойно, без афиши какой-то. Не надо тень на плетень наводить. Следующее, какие качества? Почтительное отношение к другим. Это очень удивительное качество, когда вы первым стараетесь почтение выразить. Не то, что вы ждете, сейчас я буду идти, и они все здрасте, здрасте. Или когда вас только заметили, тогда вы. Но он со мной не поздоровался. Почтительность — это значит, вы первый, ищете возможность первый выразить почтение. Значит, вы очень хороший человек. Во-первых, о, привет. Он такой, а, ну тогда привет. Вы всегда ищете возможность первому выказать почтение, особенно старшим, по возрасту, по положению и так далее. Это очень важно. Говорится, когда человек выражает почтение старшим, то в его гороскопе Солнце и Луна приобретают благоприятное влияние сразу. Только вы начинаете почтительно относиться к старшим, как в вашем гороскопе Солнце и Луна меняют направление. То есть благоприятные дома переходят сразу. Поверьте мне, я же занимался много-много лет. Следующее. Смирение и желание делать добро ближнему. Ближнему — это кому? Рядом как? Вот многие так интерпретировали, это же есть, возлюбите ближних своих, да? И все так думают, ну кого, мамку с папкой, так сказать, своих друзей, так сказать, свою нацию. Что такое ближний? Те, кто будет рядом. Все, до кого ты в достигаемости, кто до тебя в достигаемости. Неважно, кто он по нации, по положению. Есть желание каким-то образом что-то сделать для него хорошее. Доброжелательность и вот это смирение и желание делать добро другим. Наверное, закончили, да? Время 6:30. Ой, 6:30. Закончили, да? 2.5 часа мы. Да, 2.5 часа мы с вами. Наверное, на вторник оставим продолжение. Да, во вторник вы сможете прийти? А у нас во сколько? А, по среду. Да, прошу прощения. В среду в 2.30. Сейчас, если у вас какие-то вопросы есть, пожалуйста, вы можете задать. У кого нету, до свидания. Спасибо большое.